эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 июня 2020 года, среда. Мы в виртуальной студии находимся для того, чтобы разобрать новую экономику в современном мире. Такова тема нашего сегодняшнего эфира. А мы это кто? Минин Виктор Михайлович. Здравия, Минин Виктор Михайлович. Приветствую вас. Вот так прям официально. И Алексей Орлов, это ведущий, и Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова, как всегда, сидит за чатом. Ну что ж, официальная часть у нас закончилась, теперь мы просто общаемся на «ты», и как всегда уже в нашем эфире. И я хочу всех порадовать, что вот ближайшие дни начнутся уже купальские дни, которые продлятся аж до 10-х, там, 8-й, 9-й, 10-й число июля, так что у нас большое время для того, чтобы встречаться, для того, чтобы отмечать наши родные праздники, для того, чтобы отмечать День Хорса, День Купалы и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот не теряйте время даром, чтобы потом не было осенью стыдно за бесцельно прожитые деньки светлые. Ну вот, новая экономика в современном мире. Виктор Михайлович, вот у нас сейчас, кому не лень, говорят про то, что старый мир отжил. Цивилизация рушится. И вот время одиночек, сумасшедших одиночек, вот этого капитализма заканчивается. Мне хотелось бы услышать твою точку зрения вот по этой теме. Как нам выжить? Что это за новая экономика и какой это самый современный мир? Предоставляйте микрофон. Ну, а во второй части мы с тобой уже пообщаемся и ответим на вопросы наших радиослушателей и зрителей, которые будут появляться в нашем чате Народнославянского радио на сайте slavradio.org, ну и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio/, это касается черточки, кто не знает. Пожалуйста, начинай. Приветствую тебя, Алексей, и приветствую слушателей твоего радио славянского. Обожаю выступать на вашем радио, потому что оно особенное, у него... У слушателей расширенная картина мира, поэтому здесь не просто логики материалиста, здесь можно намного шире рассматривать мир и выстраивать более длинные логические цепочки. Потому что мне нравится то, что вы делаете. Вот, ну, цель, я так понимаю, что приведение своей картины мира в соответствии с новым этапом развития человечества, там роль, место, ценности, цели, это главное условие для дальнейшего мирного, осознанного, свободного саморазвития и развития. И что это дает? Вот сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью. Три варианта. Побег пассивный, нападение активное. Вот мы в Америке уже это все видим. И эффективное взаимодействие. Вот эффективное взаимодействие, пока это большая редкость, вот именно такие структуры, как ваше славянское радио, вот ищут через расширение и построение более полной открытой картины мира, опирающейся на наши вот древние картины мира, да, врожденную родовую память. Они как раз дают... возможность создает условия для эффективного взаимодействия, для поиска вот универсальных инструментов, которые бы позволяли бы перейти в новый мир без войны. Ну вот, что мы делаем? У нас существует вот на такой сайт «Матрешка», мы там где-то полгода уже случайно-неслучайно собрались, ну, такие специалисты, в общем, все, что касается новой экономики, несколько человек, кто занимался локальными финансовыми системами, и несколько человек, которые глобально занимались экономикой. Они, кто-то известен, кто-то неизвестен. Вот полгода проработав, мы пришли уже к какому-то пониманию, что же уходит, а что приходит. Потому что два процесса идут одновременно. И старое уходит, и новое приходит. Все обращают внимание на старое, ну, на технологии типа там коронавирус. А что делать дальше? Оказалось, что большой ноль. Остался только марксизм и капитализм, и экономикс. А источник один и тот же. Одни и те же манипуляторы. Тот же система. Но еще кроме этого, я участвовал полгода, была группа при одном из помощников президента. Она решала задачу. Она такая маленькая, небольшая. Решала задачу новой стратегии развития России, этапы ее реализации и смена кадров. Сменные элиты. Вот там тоже, в общем-то, примерно те же вопросы рассматривались. И пришли и та, и другая команда пришли примерно к одному и тому же пониманию. Вот. Ну, обычно надо анализ делать на трех уровнях процессов идущих, особенно в глобальных процессах, в системах, ну, как страна или мир. Ну, я очень кратко так очень просто скажу. Вот если по древнеславянской картине мира, то тысячелетняя вот эта фаза пребывания планеты Земли и Солнечной системы в темной, как бы в темном секторе космоса, мягко буду по-научному говорить, да, в темном секторе космоса закончилась со всем вытекающим отсюда последствием для правящих мировых элит. Поэтому старый божественный траст в темной иерархии закрыт. С 1302 года шло управление через религиозные системы, через финансовые системы планеты Земля. Вот в 2012 году все это закрыто, и ликвидационная комиссия работает на планетарном уровне над ликвидацией этой системы и над построением новой системы. Если так вот очень общо, не шутя говорю, да, поэтому вот с 2012 года по 2019 шла ревизионная такая работа комиссии, вот она практически закончилась, и где-то с декабря под прикрытием коронавируса, ну, уже пошло даже не монтаж, а такой самодемонтаж, саморазрушение существующей идеологии, системы управления, элиты. А идеология всегда выражается в типе обмена. Эквивалент, не эквивалент. Инфляция, не инфляция. Поэтому вот эта система, она по естественным, божественным, небесным, или как говорят, по воле неба, закончилась. Грубо говоря, закончилась зима или закончилась там ночь. Сварога по-древнеславянски. Вот сейчас такой переходный этап. Была мягкая форма в виде падения доходов, падения темпов развития экономики с 2012 по 2019. А вот сейчас такой почти обвальный демонтаж идет старой системы. И, ну, вот там обращаются, сейчас губернаторы выбираются и спрашивают, вот что делать, какой бы девиз там ты бы предложил. Я девиз вам предлагаю такой, вот одну из территорий таких систем морозующих, вы обращались эти технологии. А вы говорите народу, деньги есть, но вы держитесь, я помогу. Они говорят, ну нет, как-то вызывающе. А как вот он сам думает, разговариваем с ним, он говорит, ну, моя задача восстановить, как все было. Ну, так же не получится. Ты что, не понимаешь, что старый мир ушел совсем, и так, как было, не будет. И все упирается во что? Что официальная наука, ни западная, ни российская, ничего не предлагает. Вот с точки зрения наличия проектов, ничего нет. Можно разделить на две части. Вот, ну, если говорить так, темная и светлая часть, вот темная уходит с ее идеологией, а идеология была очень простая. Был капитализм и был марксизм. В основе и той, и другой модели, которые обе созданы по команде из одного центра, всегда не эквивалент. И всегда инфляция, допечатание фальшивых денег, не обеспеченных ничем. И там судный процент, прибавочная стоимость. Вот бедный Сталин бился над этим делом, говорил, что такое прибавочная стоимость? А как это деньги могут делать деньги? Потому что деньги – это предмет договоренности, это вообще как бы ничто. Если мы считаем, что это деньги, и у них одна функция – функция обмена. А их сделали, когда их сделали товаром, вот тогда и начался мухлёж. И вот этот неэквивалент и привел, и эти правила привели нас вот к этому, к системному кризису. Ну, грубо говоря, так, Владимир Владимирович Осинин сказал, что все, эта система закончилась. Даже в Америке около 100, по-моему, ведущих менеджеров, ведущих компаний собирались где-то зимой или осенью и сказали, что цель, прибыль нужно убрать. Прибыль как цель нужно убрать. Вот я вам скажу, за прошедшие 1000 лет, пока мы вот пребывали в этой зоне тьмы, всего лишь один раз у нас был такой всплеск новой идеологии, который показал чудеса. Вот так называемая сталинская экономика, я ее назову так. У Китая проекта пока нет, у США проекта нет, мы потом про эти центры поговорим. Единственное, у кого и есть, и нет этого проекта, это мы. Оказывается, у нас хорошо разработана научная есть теория. А что же делать сейчас? Вот как раз она уже существует. И вот, как я вам говорил, на достаточно высоком уровне она уже прослушана и доработана. У нас был такой ученый Пригожин. Он в 1977 году получил Нобелевскую премию за работу над сильными неравновесными системами. Потом эту модель доразвил такой Милованов, был ученый, в 1089 году он ее доразвил. И вот в наше время есть такой Сергей Сергеевич Крутоусов, он эту систему доработал. В основе лежит теория неравновесных систем, лежит физика и математика. Там никаких измов и идеологий, ну, которые можно трактовать двояко, трояко, нет. Потому что экономика – это, в общем, материализация идеологии. А идеология очень простая. Либо эквивалент, либо не эквивалент. Либо инфляция, либо инфляция. Либо деньги делают деньги, либо деньги являются средством обмена. Всего лишь две модели существующие. Всякая дуранина, куча всяких измов – это все-таки просто брехня. И вот сейчас на переходном периоде между двумя этими моделями существует еще третья, она как операция информационного прикрытия. Но их кто-то называет конвергентами. Конвергенты – это, по сути дела, те же неэквивалентщики и инфляционщики, которые, ну, госкапитализм, грубо говоря, это тоже прикрытие того же неэквивалента, той же инфляции. Это переходная модель, а она тоже не предлагает, ну и процентная ставка, конечно. Она никакие задачи не решает. Поэтому я вот наблюдаю за своими друзьями, политтехнологами и экономистами, которые через конвергенцию пытаются объяснить то, что происходит и что нужно делать. Но пока ничего конкретного они предложить не могут. Идет просто борьба за власть. Кто возглавит Центробанк на переходном периоде и кто возглавит Минфин на переходном периоде. Вот, по сути дела, вся их работа заключается в свержении уходящей этой элиты мировой и переход на капиталистов национальных. И это то же самое происходит примерно и в США. Вот, если кратко, то смотрите, вот это, что это за модель? Эта модель была взята из древнеславянских систем экономических. Сталиным он имел два посвящения. Это сейчас не популярно говорить там Сталин, сталинская экономика, но тем не менее это так. Именно поэтому у него рейтинг 70%. И именно поэтому таким страшным усилием коллективным и Запада, и нашей пятоколонны пытались закрыть Сталина. Не потому, что он там плохой или хороший, а именно потому, что через Сталина было продемонстрировано именно эта модель. Потому что именно эта модель позволила буквально за несколько лет превратить, как там, взял Сахой, оставил с атомной бомбой. За короткий промежуток времени удалось провести индустриализацию. Идеология – это в чем особенность? Одному моему такому достаточно серьезному исследователю-ученому жестко было сказано – не отделяй Сталина от Маркса. Это строго запрещается. Потому что то, что делал Сталин, когда делал индустриализацию финансовой системы, и то, на какой финансовой системе и идеологии он выиграл войну, и то, на какой финансовой системе и идеологии он восстанавливал страну, это как раз и есть вот эта модель. Это не социализм и не госкапитализм. Это есть вот особая модель, а в ней ничего особенного нет, но она особенна тем, что она не имеет отношения идеологически ни к капитализму, ни к госкапитализму, ни к социализму марксистскому. Вот в чем и особенность. Я, наверное, сильно глубоко в это нырять не буду, потому что оставлю возможность вам пригласить Сергея Сергеевича и поговорить с ним как с автором. Вот при Сталине, Сталин написал модель политэкономии, именно поэтому Мишхазин говорит, что только вот российская или советская политэкономическая школа или экономическая школа способна объяснить то, что происходит, но не способна была предложить что делать, потому что сталинский этот вот кусок и практики, и теории был выброшен и очень сильно-сильно дискредитирован и замаскирован. В чем вот его особенность? Вот я еще раз говорю, что там лежит в основе теория сильно неравновесных систем Пригожина, за что он получил Нобелевскую премию, отработана Миловановым в 89-м и Крутоусов. Причем Крутоусов, он не экономист, он был стратегом развития авиации нашей. И вот уже в 90-е, когда все это началось, он, решил узнать, какая должна быть финансовая система, экономика авиации для того, чтобы она бурно развивалась. И он вынужден был изучать все эти системы. И, как всегда, не специалист решил задачу, которую специалисты не могли решить. То ли потому, что они получают деньги за то, чтобы никто не смог ее решить, то ли потому, что они там привержены какой-то школе. Но вот ему удалось это доработать. Почему? Потому что Сталин очень долго бился, даже имея два специальных посвящения, в Туруханске, там вот в Тюменской области, в Тюмени нынешней, забыл, как эта деревня-то называлась, и Сольвычегодск, Туруханск, Сольвычегодск. Вот у него было четкое понимание, что существуют две системы, темная и светлая, если можно условно их сказать, где эквивалент, где не эквивалент, где человек получает то, что он заработал, или получает только лишь какую-то часть, продавая свое время и энергию, и не имея никакого доступа к прибыли и к продукту своего труда. По большому счету, это и есть рабовладельческий строй. Название всякого дуранину напридумывали. Социализм, капитализм, феодализм. Эти все измы, они отличаются только лишь технологией. Ну, на лошади, мускулы лошади, пар, электричество, двигатель внутреннего сгорания. Это все повышает эффективность выжимания воды из камней. Но человек так и остается несвободным. Если ему не принадлежит его продукт труда, то и если деньги являются не только средством обмена, и если мы еще вводим туда процентные ставки, и если мы вводим прибавочную стоимость, то и инфляция появляется допускаемая, то тогда всегда те, кто у власти, те, кто знает эти измы, всегда будут нас грабить, трудовой народ. У меня даже, я консультировал как-то одного банкира, и говорю: Гер, зачем ты продал вот завод сталеплавильный завод металлургический? Он говорит: во-первых, там поджали, власть попросила отдать, а во-вторых, я смотрю на Смоленского, говорит, я у него учусь, вот он умеет делать из денег деньги, зачем мне трудиться, задница в мыле, кокс, мокс, продать этот металл, когда я просто тихонько денежки печатаю, долги, кредит раздаю, потом назад забираю собственность. По сути дела, ни хрена ничего не делаю. Это высший класс. Поэтому надо уметь делать из денег деньги, а не на производстве. Поэтому всегда вот национальный капитал, он всегда имеет проблемы и потихоньку-потихоньку превращается в транснациональный и в ТНК. Поэтому сейчас вот по космическим причинам вот это все закончилось. И да, вот договорю про Сталина. Вот он все долго разбирался с этой прибавочной стоимостью, потом понял, что она не существует. Он почти уже доделал учебник политэкономии, но так он не издан был, потому что та модель, которая существовала у него и у его финансового гения Зверева и двухконтурная эта финансовая система, она очень хорошо работала в экстремальных условиях, но быстрая индустриализация, выиграть войну, восстановить страну. Вот здесь она работала. А все, что касается вот в условиях уже мирного построения социального государства, там были вопросы теоретические, технологические. Вот сейчас это все полностью доработано. И я думаю, что в ближайшие месяцы или годы эта система будет материализована. Не только у нас, но и во всем мире. Хотим мы или нет, это вот как природные циклы. Зима закончилась, лыжи снимай, переодевайся в летнее. Поэтому национализация Центробанка, национализация финансовой системы, национализация ТНК, построение региональных и отраслевых финансовых систем, это все будет в ближайшее время легализовано. Да практически, в общем, уже тихонько этот процесс идет. Ну, тот же ФРС и Трамп. Как вы видите, Трамп потихоньку устанавливает контроль над ФРСом со всем вытекающим отсюда процессами, последствиями. И та же вот расовая война, уже начавшаяся в США, она как раз вот об этом и говорит, что неэквивалент достиг такого уровня, что каждый теперь кучкуется по какому-то признаку, лучше всего кровь и почва, раса, потому что тут легко отсортироваться. Вот. И по этому признаку люди сбиваются в какие-то команды и начинают бороться за свое. Кто борется за место и роль, а кто просто, как вот черная сейчас требует, просто своей доли. Вот причина-то, в общем, она носит идеологический и вот такой характер. И именно пока эту задачу мы, китайцы, США не решат, никакие другие противоречия не будут решены. Причем в ближайшее время вот два варианта. Существующая старая и новая модель идеологические и финансовые никакие задачи не решает, и оттягивая они будут приводить к смене лидеров, к смене элиты и к все более жестким массовым беспорядкам. Вот такая вот штука. Конечно, там есть вариант существующей элите сбросить планету там технобандитизм, но я думаю, что, по крайней мере, в России это невозможно. Вот. Кроме этого, у нас еще в группе вот был один человек, который возглавляет такую международную неформальную группу, у них там человек 12, вот, Михаил Юрьевич из Калионова. Вот, он заболел, сломал позвоночник, заболел потом раком и уехал в деревню нахрен умирать. И он такой финансист крупный союзного уровня. И начал делать кооператив, он у него сдох, и он решил сделать свою региональную, местную, маленькую финансовую систему. Напечатал эти калионы, и они закрутились, завертелись. Это не единственный случай таких вот региональных финансовых систем. Еще деньги дизели, такая штука, и с отрицательными процентами. Люди очень много напридумывали. Или там, где у нас такой пример еще был, в Дагестане Шухта. За 10 лет производительность труда увеличилась. Совхоз, что-то такое у них там было. В 70 раз. За 10 лет. Раз производительность выросла, а энергопотребление уменьшилось 12. Представь, у всех дома там начали строить, лидер умер и система умерла. Поэтому вот у Михаила Юрьевича, в этом у Калионова, прошел суд, как-то удалось ему вывернуться из-под Центробанка, он вышел из-под юрисдикции там российской, он играет сейчас по международным правилам, он играет на гонконгской, на нью-йоркской бирже. Представьте, это маленький-маленький сельхозкооператив. Он процветает на этих финансовых системах, на современных. Там блокчейн работает. Вот. И когда они встретились, Михаил Юрьевич говорит, вот, наконец-то я понял, почему у меня отрицательная себестоимость появляется. Потому что помните, у Сталина он каждый год после войны цены падали. Вот это особенность этой экономики, этой финансовой системы. Говорит, например, у меня там десяток яиц стоит в этом году 100 рублей, а на следующий год у меня там 15, 14 или 16 яиц стоит 100 рублей. Я ни хрена понять не могу, как, от чего это происходит. Причем у него там и Гудзоновский институт бывает, и уже представители красной расы приезжали, кстати, вот красная раса собирается... Пока негры черные с белыми сражаются, а красные уже строят стратегию развития США. Они считают, что к 50-му году красных в США будет и в Южной, и в Северной больше, чем нежели все черных и белых вместе взятых. Вот. Очень интересные там процессы идут. Сегодня, вот как раз, по-моему, сегодня или завтра у него там и Гарвард, и еще какие-то ведущие вузы проводят видеоконференции, изучают его опыт. Это 12 человек, они специалисты, наверное, в тройку входят лучших конструкторов электронных денег. со всем вытекающим отсюда последствиям. Поэтому у нас появилась практика в таком маленьком локальном хозяйстве Калионова Михаила Юрьевича Шляпникова, достаточно известный, ну, в мире точно известный. Вот, через Сергея Сергеевича Крутоусова теория была достроена его предшественниками. И у нас получилась теория и практика. Ну и, конечно, вот сталинский опыт. И, оказывается, несколько лет еще в США внедрялась эта модель. Именно сейчас на нее Си Цзиньпин и опирается. У него примерно такая же стратегия. Он опирается на вот эту модель. Но у него нет доработанной нашей модели, поэтому там есть ошибки в той модели, которую он сейчас материализует. Поэтому у нас появилась такая минимальная полнота системы, когда с точки зрения физики и математики легко на графиках можно объяснить, какая финансовая или какая идеологическая модель в какой стране, как будет работать и когда она закончится, когда начнутся вот эти вот, как у капиталистов называется, циклические кризисы. Циклические кризисы. Так вот, это очень хорошо, без всяких измов, показывается физическим и математическим языком. И это не имеет двойного толкования. Вот, поэтому в этот раз это не циклический кризис капитализма, а это как там, конец старого мира, начало нового мира. Ну, так вот, если вот кратенько... А, может быть, по странам пройду, да, вот. Что интересно, ну вот замаскировали распад мировой финансовой системы старой по объективным причинам под коронавирус. Всегда следовало после этого великое ограбление. Ну, обычно это Первая, Вторая мировая война, потом великое ограбление. ФРС печатает столько, сколько нужно, и все банкротятся, а они богатеют и скупают. Не получается это, потому что монопольный мир, единый мир распадается на три части: США, Китай, Россия. И сразу еще одновременно идет борьба за периферийные зоны. Ливия, Сирия, Венесуэла, та же уже Европа. Ну, между Китаем и США своя борьба идет, у нас там своя борьба идет. Поэтому идет объективный процесс. И что интересно, будучи врагами, как бы соперниками, Си Цзиньпин, Трамп и ВВ, стратегические, тактические соперники, а стратегически они абсолютно, не хочется говорить, что дружбаны, но их стратегии совпадают. У них общий враг, вот уходящая это мировая элита, глобалисты, и они втроем ведут борьбу с ними, ну и каждый еще за свое, за свою власть внутри и за свои территории в мире. Ну вот, как вы понимаете, копирована западная модель, мы в нее доигрываем со всеми вытекающими отсюда последствиями, хотя уже Путин четко поймал, знаете, как сегодня рано, завтра поздно. Вот он поймал в декабре, наверное, что все, что сейчас начинается маскировка распада под коронавирус, и он резко, вот откуда эти, моя версия, да, из того, что я знаю, моя версия, он понял, что сегодня рано, завтра поздно, и можно сейчас начинать вот это настоящее вставание с колен. У России три задачи. ВВ или еще кто-то, все равно кто, это объективные задачи, их надо решать лидеру. Три задачи. Легализация страны как мирового центра сил, и отсюда эти поправки в Конституцию над превосходством наших законов над международными, и наш Конституционный суд может при необходимости решать эти споры в пользу российского законодательства. Вот эти поправки Конституции эту задачу решают, выход из-под международных всяких стопроцентных юридических обязательств. Второе – это смена элиты. ВВ создал условия, и вот сейчас голосование это все легализует. Это тот, кто имеет счета или гражданство, а это практически до главы района почти все имеют. Вот, поэтому я не представляю, это вообще какой-то духовный подвиг, как Александр Матросов прям. Это удивительная поправка, за одну нее можно ставить памятник. Вот. Интересно, как она будет работать, конечно. Сейчас уже многие там пытаются быстро избавиться от этого, но не просто так. нет третьего, кто еще имеет собственность. Ну, наверное, пока пусть эта штука поработает. И третья, самая главная задача. То есть первое – это легализация как центра сил, выход из международных обязательных законодательства. Второе – это смена элиты. И третье, самое важное – это смена идеологии через материализацию этой идеологии, правила жизни в интерес большинства. Это материализуется через финансовую систему. Финансовая система подчиняется президенту и правительству, и там два контура, изнал, нал только в зарплату, ну это сам Сергеевич вам потом расскажет. Здесь смысл такой, люди сколько заработали, столько и получили. Как при Сталине, слесарь шестого разряда на заводе, например, там специалист по металлу, получал больше, чем генеральный директор. Вот, деньги имеют задачу только обмена и никакой инфляции. И никаких процентных ставок. Вот. И никакой прибавочной стоимости. Это дает взрывной рост производства. Национальный продукт вырабатывается. И взрывной рост уровня жизни. А самое важное идеологически, при Сталине вот именно этой реформой деньги как прибыль, как цель были заменены на другую задачу. Развитие человека, развитие страны. Вот сейчас все сортируются. Для меня цель деньги или я сам для себя цель? Да, и в основе этой идеологии экономики лежит древнеславянская община артель. Как средство ведения экономики, ну, бригада, артель, как хотите называть. И община, конечно, как в микрорайоне, как в подъезде, как в доме, так и в деревне, так и в сельхозструктурах. Община-артель как форма жизнеустройства и как форма ведения экономики и хозяйства. Вот, пожалуй, вот так вот кратенько вот про это все сказал, про центры силы. Ну вот про Россию кратко сказал, три задачи. Вот третью задачу, вот смена идеологии через смену финансовой системы, это не трансформационно. Заснули в одной стране, проснулись в другой. Плавно это не меняется, делается только сверху. ВВ захочет справиться, сделает он. Скорее всего, это задача Путина, потому что у него предназначение по нашему там древнесоловянским технологиям, уже на моем лавере, я дал 100 биографий, и она просчитала, не знала, чья это. На Путине говорит, самый интересный человек. У него задача научиться управлять энергией власти в интерес большинства. Вот было бы хорошо, что это был президент. Это он и есть. Поэтому у него предназначение научиться управлять энергией власти в интерес большинства. Вот он хочет, он или не хочет, я думаю, эту задачу он будет вынужден выполнить. Не справится он, будет справиться следующий. Поэтому вот сейчас такая задача. Другие варианты невозможны ни теоретически, ни практически. В США примерно то же самое. Идет борьба за власть. Национальный капитал борется с транснациональным, вопреки всему побеждает, ни хрена воля неба опровергнута быть не может. Я бы так сказал, темное жречество, серьезный уровень, покинули планету, вот остались барбосы среднего уровня. Вот они доруливают, стоят на мостике и ждут, пока мы докумекаем до своих древних знаний, возьмем их за основу, построим у себя, а потом у нас скопируют это американцы и китайцы. Поэтому американцы пока будут в борьбе вот за власть внутри страны, все это будут раздувать, и для уходящей элиты им важнее вообще обрушить всю систему управления на планете, чем нежели допустить там, продолжение власти Путина, Си Цзиньпина или Трампа. Поэтому вот они как в США, они сами не хотят приходить, потому что же возглавлять распад страны и мира, и Трампу хотят не дать. Вот такой технобандитизм хотят закрутить на планете. Это тоже нереально. Ну вот поэтому у американцев проекта нет. Они хотят возродить старый капитализм. Но хотят или нет, будет национализирована ФРС, и дальше пойдет финансовая система, то же самое, национализация. Ну, наверное, крупный капитал никуда не денется. У китайцев четко, они сейчас вводят электронный юань, в основном через сельхоз территории, ну, в нескольких регионах вводят. Через это они будут брать через электронные деньги, будут брать под контроль финансовые потоки, наводить порядок и устанавливать внутри и вовне эквивалента. Вот. У них в основе сталинская модель, но без вот этих наших новых доработок. У них есть принципиальные ошибки, например, конвертированный юань. Это очень опасная штука. Конвертация должна совершенно по-другому осуществляться. Ее вообще не должно быть для такой модели. Ну, если интересно, потом вопросы зададите. Поэтому Китай и у Китая строится, ну, я бы так сказал, пока эта модель для внутреннего пользования, она желтая модель, в основе лежит желтая расовая стратегия развития со всеми вытекающими последствиями, хотя в Китае много проблем. Там весь север Китая – это бело-желтый Китай, северный китаец даже от среднего китайца отличается, от серединного китайца отличается ростом на 10 сантиметров. И в этом смысле расовая проблема Китая, она так же серьезна, как и в США. И без России эту задачу решить не могут. А пока это слово запрещено и там, и там. Там идет китаизация, а там идет, не знаю, негроизация, наверное. Самая хорошая ситуация у нас, хотя нам кажется очень сложно. У нас есть теория и практика. Эта теория и практика подтверждены сейчас. Не только у Михаила Юрьевича Кулионова, но и в других местах есть, где примерно ту же самую модель используют. Самое главное, что она теоретически очень хорошо, глубоко, на серьезном уровне проработана. И, конечно, очень нам ценен уникальный опыт вот этот индустриализации, войны, проведения выигрышной войны, выигранной войны, финансовая система здесь очень важна, и восстановление экономики, и применение этой же модели в то примерно время в Китае. Поэтому есть и теория, и практика. Ну, так вот, если кратенько про новую экономику. Поэтому как там, все у нас есть, главное теперь это все применять на практике. Ну, пожалуй, я закончил, Алексей. Хорошо, хорошо. Ну что же, тогда переходим ко второй части. Будем уже общаться, задавать вопросы, реплики, комментарии. Между собой перекинемся парой фраз, вопросами и так далее. И я прошу Евгения поставить отбивочку для того, чтобы мы уже во вторую часть вступили все дружненько. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 17 июня 2020 года. Среда. По одному из современных календарей. Новая экономика в современном мире. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Мы переходим ко второй части. Виктор Михайлович Минин, докладчик. Алексей Орлов, ведущий. Евгений Роденко за пультом. Светлана Большакова в чате. Вторая часть будет посвящена вопросам, репликам, комментариям, которые Светлана принимала у нас на сайте slavradio.org. Там есть чат-беседка. И кто зарегистрировался, тот может задавать вопросы, реплики, писать комментарии и общаться с друзьями тогда, когда нет эфира. Ну, а также на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Можно во время живого эфира также писать реплики, комментарии, вопросы. Славрадио и там пишется латиницей, одним словом. Ну что ж, для начала несколько вопросов я задам от себя, которые, на мой взгляд, ну так вот волнуют не только аудиторию Народного славянского радио, а вообще волнуют всех людей. Понятно, что Владимир Владимирович сейчас вот занимается тем, что перестраивает кое-что, где-то очень много, где-то так мягонько, легкими мазками. Но возникает вопрос. Он перестраивает это под себя, либо он перестраивает это, как было тобой заявлено, для того, чтобы служить народу? Вот почему я этот вопрос задаю. Я слышу в разных... Я не за путинец, я не про путинец, я не антипутинец. Я вот человек, который просто здраво смотрит на мир. Для меня нет кумиров, для меня есть уважаемые люди, есть неуважаемые, но это другой разговор. Так вот, я слушаю разные разговоры, смотрю разные видео, общаюсь с людьми, как и от политики, нет политики. И вот разделилось на три части. Центральная часть им все равно, ну, все равно, что будет. Одна – это «за», которые говорят, он строит вот как раз то, о чем Виктор Михайлович здесь говорит, а другие говорят, нет, он сейчас строит под себя. Вот он хочет остаться вечным царем, и пока его там в гроб не закатают, он будет все время сидеть у власти. Поэтому он и для себя уже пост подготовил, для этого поправка Конституции, для этого и вот, он становится, по сути, тем самым, кем был генсек в Советском Союзе. И, в общем-то, президент становится просто номинальной должностью, которая следит за тем, чтобы закон, главный наш Конституции, как гарант Конституции, исполнялся. И не более того. Скорее всего, будет свой Центробанк сделан в России, либо будет загнут этот банк, который центральный. И, в общем-то, и Конституция будет полностью переписана. И это только первый шаг по переписке, ну и так далее. Много вопросов, много разговоров. Поэтому меня интересует твое мнение. Так все-таки Путин это делает для того, чтобы сохранить себя как человека, потому что он понимает, что как только он выйдет из политики, ему останется жить недолго. Либо он пытается на самом деле так выстроить, как вот Иосиф Виссарионович в свое время выстроил, поняв, что вот только так, а не иначе. Можно я чуть-чуть издалека? Нет, сначала сразу отвечу. Давай. Вот я, ну, достаточно близко видел, что такое Борис Николаевич, что такое Михаил Сергеевич. Ну, я был депутатом Верховного Совета Союза, там, при этом Комитет по безопасности, и потом работал в Кремле помощником главы администрации. Я в нашей теме, в команде закрытой юношеской, изучал, что такое власть как ресурс. Поэтому я изучил технологии выборные в США на клинтонских выборах, выбрал сам себя в Верховный Совет Союза, потом пошел осознанно в администрацию президента, помощником отработал, потом в правительство отработал, потом там региональными всякими вещами занимался. Вот. И я власть изучал как ресурс, и у меня первая тема кандидатская была «Власть как ресурс». Поэтому мне было очень интересно вот лидеров изучать, как федеральных, как в других странах, так и региональных. Вот я могу сказать, что вот для Бориса Николаевича власть – это было все. Все. Вот буквально цель жизни. Его задача была врожденная – быстро убрать эту систему. Он с ней справился. Я считал, что мы там будем еще кувыркаться много-много лет. Я видел, как Горбачев выбирал реформы политические либо экономические. И он выбрал политические и проиграл. Вот Ельцин выбрал экономические и тоже проиграл. Я наблюдал за Путиным. У него, по сравнению с другими, какой-то особенный иммунитет к власти. Не орет, не топает, не борется за нее инстинктивно, как это делал Борис Николаевич. Как я Бурбулиса спрашиваю, вот какая картина мира у Ельцина? Он говорит, понимаешь, вот он как танкист. Он сидит в танке и видит мир вот в прорезь, ну вот этой вот как там, люка, да? Он говорит, он небо не видит, он знает, что оно есть, но небо он не видит. Это для меня очень важно было. Небо он не видит, он знает, что оно есть. В этом смысле у Путина иммунитет к власти. Он за нее не сражается, не борется. Ему ее дал, не знаю, кто там с неба. Представьте, Путин проиграл этот самый, как его там, мэр, Собчак проиграл. Дача сгорела с запасами. Жена сломала позвоночник, ты без работы, выброшен, сидишь в Питере. Тебя зовет там кто-то в Москву. Как раз когда я работал у Егора, он туда приехал на работу устраиваться. Вот, и устраивается там на работу, в администрацию. Буквально через несколько лет, 2 года, по-моему, и ты президент 1/6 мира. Понимаете? Никакие интриги, никакие способности, без воли неба не могут человека привести президентом, особенно в России, особенно в такое время. Я считаю, что это предназначение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он человек предназначения. Сам до конца не догадывается. Вот у него, кроме того, что у него задача научиться управлять энергией власти в интересах большинства, у него было 2 препятствия к выполнению своего предназначения. Может и не выполнить. У него было первое – манипулирование внешних сил. Ну вот это, знаете, вот раньше всегда Клинтон похлопывал по плечу Бориса Николаевича. Первое время он похлопывал и Путина. А потом перестал похлопывать после одного случая. Если интересно, потом расскажу. Моя версия. Вот поэтому вот это препятствие, зависимость от внешних сил, да, он преодолел. Он практически на равных, я бы даже сказал, и уже превосходит. В личном смысле он превосходит. Но не знаю, как Си, думаю, что и Си тоже. Просто, ну, отдельный разговор. А вот Трампа он превосходит. И Трамп это тоже чувствует. Он ему, ну, вот когда подходишь, и люди меряются. Первые несколько секунд они понимают, кто выше, кто больше, кто шире. Вот, осталась вторая штука, избавиться или превозмочь внутренние манипуляции. Ну, это имеется в виду картина мира, ценности и цели. Я думаю, Путин глубоко верил вот в этот капитализм, вот всю эту западную систему, но, к сожалению, она сдохла, и хочет он или нет, ему придется, и он активно ищет этот вариант. Поэтому... Я думаю, у него в голове была такая госкапитализм, поэтому вот и Белоусов, поэтому и помощник, поэтому такая модель. Но она умерла, она не жизнеспособна. И Путин опирался, он шел как бы на естественной волне, как сказать, то, что было в 90-е сделано, опирался на вот этот вот класс, который, в общем, практически пятая колонна. Он заменил ее на свою команду. Но правила игры-то не поменялись, поэтому что те пятая колонна, что и свои стали пятая колонна, те же госбанки, в общем, они играют в ту же игру. Или там тот же «Газпром» — транснациональная компания. Он хоть и вроде наш транснациональная компания с контрольным пакетом, или тот же «Сбербанк», но они играют в эти игры, и это уже ТНК числится наша, и играет в их игры. Поэтому вот опора на этих ребят у него закончилась. Он хочет и вынужден опираться будет на народ со всем вытекающим отсюда последствиями. Поэтому для него вот это важно, это голосование. По большому счету эти поправки уже до юра существуют. Верховный Совет проголосовал, или там как она у нас, Дума называется, и региональные Верховные Советы или Думы проголосовали, парламенты проголосовали. Поэтому до юра эти поправки уже существуют. Ему очень важно, нужна вот эта поддержка. Я думаю, очень сильно переживает. И если не получится, он спокойно встанет и уйдет. Мало того, и в 2024 году не факт, что он останется. У него решение было недавно, я думаю, принято, что перестать дергаться и искать себе сменщика. На переправе коней не меняет. Ему нужно произвести именно вот изменение правил жизни в интересах большинства. Это его задача. Поэтому... Вот эта вот поправка как раз по обнулению, она связана и с тем, чтобы в 2024 году остаться у власти. Бабушка надвое сказала, я как специалист по технологиям борьбы за власть могу сказать, это очень правильное решение, потому что оно не закрывает борьбу за власть, ну как технологии, как перевороты и прочее, но оно резко снижает вот этот уровень борьбы за власть, и он будет до 2024 года не хромая утка. Это резко повышает степень управляемости в стране. Вот я так воспринимаю вот это обнуление. Больше никак. По большому счету ему эта власть нахрен не нужна, особенно в 2024. Он, я думаю, что уже с удовольствием бы эти оставшиеся годы провел с внуками, с детьми своими, про которых мало кто что знает. Не только про девочек, там есть и мальчики по моим этим самым, и не один. Поэтому он счастливый отец, счастливый дед. И ему было бы неплохо, как Дэн Сяопину, посидеть свои оставшиеся годы на лавочке, что-то там наподсказывать тем, кто вместо него придет. Я уверен, что он в предназначении играет в замену правил в интересах большинства, это его задача, он не может уйти с своего поста, пока он это не сделает. И, конечно, ее со всех сторон подпирают, силы видимые, силы невидимые, чтобы он это делал. Именно вот этот вот, можно сказать, дурацкий, никому не нужный, непонятный вот этот опрос, это голосование, связано с тем, что он говорит, я прошу поддержки. Это даст ему возможность опираться на народ. Если поддержат поправки, Путин будет усилен поддержкой народа, и он может дальше делать реформы. А реформы, сами видите, легализация России как центра сил, смена элиты, охренеть. Я просто там, ну, в общем, не буду говорить. Чуть-чуть иногда бываю, касаюсь к технологиям этим кадровым всяким, но там просто караул. Просто караул. Не для радиоразговор. Очень сложная борьба идет за посты. Ну, потому что кто назначил человека на этот пост, тот получил через него ресурсы. А драка идет за все территории, за войны, за ресурсы. Поэтому очень сложная внутриэлитная война между башнями идет. И в этом смысле я считаю, что он это делает не для себя. Ну и для себя тоже. Он живой человек. Он решает свои задачи, своей безопасности, своего предназначения и так далее, и так далее. Но ему, если было бы сейчас стабильно, и было кому оставить, и были бы стабильные правила, я думаю, он с удовольствием покинул бы, оставил бы кому-то, кто помоложе, и у кого сил побольше. Посмотрите, как он живет. Тоже я не путинец, он живет в самолете. Ну, а так, если кратенько, если тебя устраивает мой ответ. Ну, ответ, да, понятен. Я немножечко хочу Трампа тоже коснуться. Вот Трамп же хочет ФРС под себя подмять не потому, что он понимает, что ФРС грабит весь мир, а он просто хороший бизнесмен. Трамп прекрасно умеет рассчитывать, и он понимает, что если есть посредник, то этот посредник получает бабло. А в данном случае есть тот, кто печатает бабки, поэтому Трампу приходится как бизнесмену кому-то эти бабки, проценты отдавать. Да. Да, здесь все понятно. Поэтому кто там говорит, что Трамп спаситель всего мира, я думаю, что тот глубоко ошибается. Вот Трамп ты, это... Вот ты приходишь, да, ты президент, вот мы с тобой сидим, да, у нас... По сложившимся объективным причинам два варианта развития событий. Первое, мы играем с глобалистами и играем в доллар мировой, до свидания США, понимаешь, да, до свидания доллар США. Либо мы играем в США и играем в доллар США, тогда до свидания глобалисты и мировой доллар. Вот и весь у него выбор, понимаете? С глобалистами они ему нахрен не нужны, у них есть Клинтоны, Шминтоны. Поэтому он играет с армией, и он играет с национальным капиталом, со всем вытекающим, а небо играет с ним. Потому что это тренд, это воля неба. И ты, если играешь в это, тогда вопреки всему, он даже аппарат не деформировал, через Твиттер управляет страной, охренеть. Но, тем не менее, ничего с ним сделать не могут. И то, и сё, и это. Чего ему только не было. И Рашадгейт, и что там, и пытались снять его с президентов. Ничего не получается. Небо за него. Он играет уже в сложившиеся условия. Был бы на него вместе другой человек, он бы играл в этом. И, вопреки всему, уже праздновали Клинтоншу. Она не пришла к власти. Это объективные процессы. Все, 12-й год, после 12-го года... всей этой шурмуре делать на планете нечего, не то, что там у власти. Поэтому они уходят. Посмотрите на наших олигархов. Если бы вы видели, что у них в семьях делается, закрытие родов идет. Эти денежки просто так не обходятся. Тебе дают их в управление, а ты их сделал своими. Ну, а возмездаться никто же карму не отменял. Поэтому если через эквивалент ты крупный игрок финансовый, бизнесмен, перераспределил много денег, а деньги – это энергия власти, энергия жизни других людей, и присвоил их себе. Поэтому вот это же не шутливая вещь, когда там говорят, даже богатому не пролезть в дырку. В угольную шкуру. Как верблюду, понимаешь, да? Не пролезть, да, потому что ты наверх не собирайся, ты идешь туда в ад, на переподготовку. Поэтому много денег, много власти, много знаний – это серьезное обременение. Ну, вот так вот. Да, ну вот я что имел в виду. Да, на самом деле всегда управляет кто-то свыше теми, кто находится ниже. Понятно, что человеческий уровень, любой человеческий уровень, он управляем свыше. Я просто говорю про уровень мировоззрения того же Трампа. Понятно, что инструмент в чьих-то руках, понятно, однозначно. Но просто он, пытаясь сделать свое какое-то такое дело как бизнесмен, все равно так или иначе будет выполнять высшие задачи. А его видение, вот он хочет отжать вот эту печатную машинку, поставить к себе на стол. Вот это его простой выбор. Но при этом, делая это, вполне возможно, он исполняет какую-то очень конкретную задачу, о которой сам даже не подозревает. Да. Но вернемся к Владимиру Владимировичу. Я одну тему сейчас... уже несколько месяцев разрабатываю, вот она пошла, вот трансцендентная, да, эзотерика, всякие тайные дела, ордена и власть. Вот, ну, все начали интересоваться, Шойгу начал возить уже давно и все чаще-чаще Путина на Алтай, а Алтай вот тоже недавно, я знаю, в прошлом году ездил, это сакральнейшее место. И трех, из 3000 основных центров силы на планете природных, 1/3 центров сил находится на Алтае. Это место мест силы. Вот, поэтому он туда ездит, и все вот спрашивают, там, а что там, а где? Вот у меня тоже там друзья спрашивают, а что? Вот я сейчас как раз разрабатываю вот это вот. Путину мало логика материалистической картины мира. Он даже говорил, я думал, вот я там шпион, тыры-пыры, я понимаю, как все устроено. Когда я пришел в президент, сказал, о, как все непросто устроено. И я думаю, и даже там, вот, ну вот он ходит, церковь крестится, я думаю, что ему религиозной картины мира мало. Но в силу того, что он официально, по крайней мере, нет у него посвящения в наши ордена, хотя такие тоже, я думаю, существуют, мягко говоря. Вот, я думаю, он сейчас вынужден искать источники знаний, которые шире, чем нежели религиозная или материалистическая картина научная мира. Я думаю, он ищет вот сакральные всякие вещи, и он ищет вот на Алтае это староверские, ну, типа вот Омской школы, вот, по крайней мере, я вот там эти источники искал, и на севере. И он сейчас пытается найти эти источники. А все, что касается Трампа, есть мнение среди специалистов тоже эзотерических, что Трамп должен был в прошлом году пройти 33-е посвящение масонскую. 33-е посвящение масонское – это за руку здороваешься с Сатанаилом, князем мира сего, тот, кто рулит этим миром. Вот что такое 33-й градус. Вот поэтому Трамп в этом смысле, думаю, не так прост, как многие думают о нем. Он не просто лишь бизнесмен-материалист, он, я думаю, очень высокого уровня посвященный человек. Тоже США возглавить, а бы кому не дадут. И я думаю, ему вот это вот все, что с ним пытается сделать, ну, по крайней мере, я не вижу, чтобы вот так вспотел, испугался и так переживал. Он, знаешь, как ветер харю, я хренарю. Вот он примерно вот так вот. Он точно знает, что сила неба за ним, ни хрена ничего не боится. Ну, та же, то же покушение, когда его на инаугурации пугали. Спокойно пошел, все сделал. Поэтому, я думаю, он высокого уровня посвящения, очень хорошо понимает, что у этих ребят, которые уходят, у них нету силы, их источник силы ушел с планеты. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как нас тысячу лет как-то загнули, когда темные пришли. Точно так же сейчас наоборот, только без мести нашей. Вот. И он игрок высокого уровня, так же, как и Си. У китайцев очень высокий уровень тоже сакральных знаний, но вот я, знаете как, номер части, которая охраняла Мао Цзэдуна, полностью совпал с днем, месяцем и годом его смерти. Чтобы было понятно, и, как сказать, сакральный человек, жрец местный из Дао, там, из местного, он, когда умер, он как раз консультировал Мао Цзэдуна. Его на руках несли гроб через весь Китай. Поэтому вот эта вот сакральная составляющая, она в официальных СМИ плохо представлена и представлена всякими сатанистскими делами такими, низкопробными, ритуальными. А вот серьезный вон жреческий, он же нос не высовывает, поэтому, ну, сильные мира сего, либо они ищут контакт с такими людьми, либо эти люди сами их находят и дают знания незаметно. Ну, вот, Алтай, Валдай, там, кстати, одна из дач Путина, я уверен, что, ну, судя по его поведению и словам, у него есть доступ к сакральным древним славянским знаниям. не знаю какого уровня, но достаточно для того, чтобы примерно понимать, что происходит. Ну, понятно. Я имел в виду, что Трамп, на мой взгляд, я понял твою точку зрения, на мой взгляд, если все-таки за Трампом стоит Сатанаил, то в этом случае его время тоже закончилось. А Сатанаил — это всегда такой распоряженец очень низкого уровня взаимодействия людей. Да, он хорошо ведущий, если так вот можно слово, конечно, применить к этому направлению, но это материальный мир. Он отвечал за материальный мир, отвечает. Его время закончилось. Да, но я говорю, он отвечает. Поэтому, когда человек высокого посвящения, 32-го или там уже 33-го уровня, который может с ним напрямую здороваться за ручку, время чье закончилось, и он себя чувствует так вольготно и хорошо, то мне как-то так непонятно, что там он там вольготно чувствует, если он опирается на того, чье время закончилось. Здесь надо, мне кажется, понимать, есть уверенность в себе и есть договоренность с некими бизнесменами. И вот если мы рассматриваем этот вариант, то Трамп, договорившись с некими бизнесменами, говорит: ребят, мы сейчас вот отожмем вот той старой элиты, которая ФРС-ку делала, их время закончилось, и себе на стол поставим печатную машину. Кто печатает деньги, тот управляет миром. Потому что на сегодняшний момент доллар, на его взгляд, продолжает управлять миром. Они все могут его сдавать. Поэтому расчет Трампа очень прост. Он этих товарищей отжимает, ставит себе столик, эту печатную машинку, начинает своими дружками все распространять. И теперь напрямую идут к нему все дела. Долги списываются, войны устраиваются. Ну, все, что нужно. Вот он идет таким путем. Но, опять же, он-то так мыслит. А что там проведение свыше, это вопрос уже не к нему. Потому что он всего лишь навсего марионетка со своими только мыслями, очень простыми, примитивными. Ну ладно, вернемся, да, вернемся к Владимиру Владимировичу. Так вот, если уж мы говорим, что человек поехал на Алтай и Шойгу возит на Алтай, то в этом случае надо понимать, слово «Ал» — это все, да, «Тай» — это предел, ну, «Тайга» — предел движения, да, когда уже дальше двигаться некуда. Вот Алтай — это предел всего, это сборка, все, вот это вот пуп земли такой, один из пупов земли, очень хороший, интересный. Естественно, там много чего есть. Вот уже не первый год мы туда ездим, и экспедиции проводим всякие, и с разными людьми говорим. Очень много там чего интересного есть. И по природе, и по энергии, мы по месту там силы и прочее, прочее, прочее. В том числе и тем, кто там находится и кое-что знает. Проблема, да, у Владимира Владимировича, что он выпал из этой парадигмы, он понял, что что-то творится не так, это вот чувствуется. Несколько лет у него просто переворот сознания был, и он понимает, что что-то творится не так. И вот, наконец-то, он начинает подходить к тому, что а куда дальше-то двигаться? Капитализм падает, рушится. Он обращает внимание на сталинскую экономику. А откуда Сталин взял? И он начинает как-то там тоже что-то разбираться. Была встреча со староверами, старобрядцами вот не так давно, сколько там, 2 или 3 года назад, вот, с представителем. Ну да. Вот. А пока до староверов еще не дошел. Вот поэтому я не уверен, что у него есть конкретные данные и конкретные знания. Ну надо будет, ну есть кому поделиться. Ты можешь поделиться, я могу поделиться. Если те, которые круче нас, тоже могут поделиться. Было бы, как говорится, желание. Придут к тебе и знания. Это ну ладно. Уже идет потихоньку. Вот, поэтому чем поделиться есть. И по миру устройству, мировоззрению это все наработано, и у тебя, и у меня, и у других это все уже есть. Так что осталось только за малым. Чтобы... Это раньше было искусственно, а сейчас у древнеславянских уже разлилось все здорово. Конечно. И поэтому вот давай так, я как ведущий буду себя продолжать, а то что-то это включаюсь уже не в ведущего, а в докладчика. Хочу тебя еще помочь вопросом. Скажи мне, пожалуйста, но если он такой уже крутой, если он уже все понял, ну или многое понял, что он держится за старую элиту вот этих там воров, мошенников, миллиардеров и так далее? Ну взял бы, национализировал, все поставил на места, да и погнали наши заводские стороны деревни. А этот процесс уже запустен. Вот он сейчас будет происходить на наших глазах. Раньше это было невозможно. Понимаете как? Вот, наверное, Кеннеди показал, не только Кеннеди, что есть время и их фазы, есть наши. Вот я думаю, что вот с декабря, с началом распада мировой системы, опасность войны, опасность личного покушения, физического уничтожения, уменьшилась до уровня, когда можно начинать это делать. Ну, смотрите, ни с того, ни с сего, раз, выступает 15 или какого там числа, и такие Медведева убирает, этого сажает, нового премьера, правительство, эти поправки, погнал, погнал, погнал. Ни хрена никто и кремняне до конца не соображает, что это такое, зачем это делается, понимаете? Он абсолютно одинокий, закрытый человек. Он никому ничего не говорит. У него все внутри. Вокруг еще там 3 уровня, которые постоянно через них идет воздействие. Постоянно через них идет воздействие. В западных разведках, ну, ЦРУ, там, вот, например, сидит там, ну, у меня есть там как бы, есть какая-то информация на эту тему, скажем. Сидит 5 человек, и они годами ведут одного и того же человека. Или они проводят своих людей, которые должны были через них, они будут проводить свои концепции. Помощники, жучки, внучки. Идет постоянное воздействие на первое лицо. Через СМИ и через ближайшие несколько окружений. Вот, поэтому, во-первых, идут, ну вот я с одним помощником разговариваю, смотри, вот, я говорю, вот первое время ты учился быть помощником, сейчас ты научился быть помощником. Теперь тебе надо стать каналом, через который тоже проходят какие-то знания, необходимые для ВВ. Он размышляет над этим, становиться ли ему каналом или остаться помощником. А в окружении в основном находится вот старая гвардия. Они будут, вот в ближайший год, я думаю, будут кардинальные изменения. С ВВ, без ВВ, понимаете как, на небе же решают, вот будет весна, и она начинается. И голосованием в Думе это не отменить. Поэтому вот изменение правил жизни в России и в мире, это изменение планетарного принципа действия, невозможно отменить. Поэтому что Клинтон не может сделать, нынешний американский президент? Потому что мировая война невозможна, а гибридная война эту задачу не решает. Попытка решить эту задачу с помощью коронавируса ни хрена не решила эту задачу. Да, частично удалось, но всем все более-более становится понятно, что это было такое. Поэтому смена носит объективный характер. Не зацикливайтесь на ВВ. Надо зацикливаться на себе. Вот я-то во что играю? У меня-то какие-то ценности меняются. Я играю в прибыль, я играю в деньги или я играю в себя? Я перестраиваю свои отношения в паре. Вот посмотрите, кто без любви женится? Все, что без любви, будет разрушено. Страна, пара, семья, работа, бизнес. Все, что имело внешнюю цель, все будет разрушено. Нашими же руками. Поэтому я в ВВ верю. Я в Россию верю, я бы так сказал. А в этом смысле то, что делает Путин, мне пока... Ну, мне тоже хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Но, ну, знаете, вот как картошку. Давай посадим в январе. Ну, давай. Ну, посадили. Снег или в мерзлую землю. И что? Ни картошки, ни урожая. Поэтому вот это сегодня рано, завтра поздно. Это очень важные вещи в международной вот такой игре политики. Мировой принцип действия, вот я не говорю, связка трех сил. Если два центра активны, третий пассивный. Все получает. Как правящие мира сего конструируют? США, Великая депрессия. Накачивают Германию и Советский Союз. Кто? Ну, американские эти ребята, которые сейчас за власть борются. Накачивают и сталкивают. Как Гитлер не хотел, все равно столкнули. Как Сталин не хотел и разворачивал на Запад, все равно столкнули, сюда загнали. Пошла война мировая. Выиграли, смотрим. Депрессия в США закончилась, все золото там, все умные там, они в белых перчатках. Накачали. Потом эта штука проворачивается, и снова второй раз холодная война. Потом делают Китай третьим видимым центром силы, и снова проворачивается. Вот сейчас эта связка трех сил, объективное противоречие, почти переходящее в войну, но из-за ядерного оружия эта война между США и китайцами не происходит. Она идет на товарных и финансовых рынках. Горячая война не происходит и не произойдет. Все течет нам, но так как мы не умеем, у нас нет ни свободных экономических зон, ни одна страна, две системы, поэтому все мимо пролетает. Вот этот старый принцип действия, два центра активно, третий пассивный, он закончился. Китайцы пытаются применить второй принцип действия темной иерархии. Если два пассивные, мы, американцы, сдохли, они активные, все им течет, тоже не сработает. Сейчас один принцип действия. Строить, когда трое складывают. Не равное, но равноправное. Это небо вот за шиворот притащит нас, лидеров, к этому принципу действия. Мы вынуждены будем. Вынуждены. Потому что, как там говорят, хочешь насмешить Бога, поделись с ними с ним своими планами. Вот теперь наши эти старые планы наших старых олигархов, они его смешат. И он их тихонько-тихонько ставит на замену. Поэтому сейчас очень много работы будет. Вот типа как у меня специалист по изменению развития сознания, я как-то, у меня был разговор с Березовским. Он говорит, ну там одно дело обсуждали, консультироваться пытался. Вот я ему говорю, ну что, давай с тобой вот возьмем в аренду Новороссийский монастырь. И сейчас вот, когда смена, ну я думаю, все намного быстрее будет. Вот когда все это произойдет, да, будет очень важная работа, что делать с вами и с олигархами остальными. А их придется как-то быстро переподготовку производить. Вы же умеете только кидать, поэтому нужно будет какой-то центр, где вы будете трансформировать свое сознание. Он говорит, о, интересно, но это попозже, еще рано. Вот сейчас вот все, кто сильный мира сего, у кого знание было, власть, деньги, они либо умрут быстро, почти сразу. Вот я помню, когда был этот дефолт у нас, один у меня знакомый, такой типа олигарха, он узнал, что у него за один там, за одну ночь испарилась половина денег, он лег, встать не мог, руку даже не мог поднять. У него депрессия, переходящая в апатию, у него мир перевернулся. Вместо земли небо, вместо неба земля. Ему никто не мог помочь. Просто лежит и не умирает, и не живет. Так сильно изменилась ситуация, что он не может ее принять. Ему легче умереть, чем принять эти изменения. Понимаете? А ВВ сознание гибкое, он в предназначении. Он пока единственный из лидеров, который перебирается из одной системы в другую. Вот Горбачев не мог перейти. Я его спрашиваю, вы что, не могли сказать, как Борис Николаевич, несите, сколько унесете суверенитет? Он говорит, нет. А Борис Николаевич смог. Но он дальше не смог. А Путин, вот он единственный из лидеров, кого я знаю, да, как-то вот, ну, на моей памяти, он переходит из одного, из советского, перебрался в капиталистического, если можно так сказать, да, а теперь из этого капиталистического, убрав идеологов, которые рулили всем, когда он пришел, власть, деньги, мозги в виде там политтехнологов, советников, СМИ, все принадлежало олигархам. Его наняли на время допилить страну. И он их всех переиграл. Убрал сначала двух идеологов-стратегов, Гусинского и Березовского, и дальше равно удалил, и пошел. Он как Штирлиц в своей стране оккупированной. Вот так тихонько-тихонько переиграл. И добрался до того, что и СМИ, по большому счету, и деньги, и, ну, в виде там того же Центробанка, он может приказать Набиуллиной, какая бы она ни была, про Западную, напечатать денежки. Но контроль, критическую массу ресурсов, он взял под контроль. Вот что дальше делать, теперь это все, это очень трудный был этап. Конечно, ошибка на пенсиях, хотя, кто знает, может, даже лучше так это, быстрее подстегнуло это все дело, ускорило процесс. Поэтому он в предназначении, он играет в эту игру вместе с небом. Как там? В со-творчестве, в со-стоянии. И поездки на Алтай не случайно. Точно не рыбу ловить туда ездит. Я думаю, что в Алдае тоже кто-нибудь есть, кто ему ходит, там какие-то советы дает. Сильные мира сего, они, у них особое отношение с небом и особое отношение с этой невидимой элитой. Это называют четвертой кастой. Есть три касты. Там жрецы, воины там, и труженики. А из четвертой они приходят выше, чем нежели род. Они справе приходят. И задача вот осуществлять вот эти переходы из тьмы в свет, из света в тьму, они вообще мимо рода даже пролетают. Вот они необычные люди. Вот. Я думаю, он с такими людьми общается, они его тихонько сопровождают. И вот даже географическое общество, которое Шойгу ведет, оно, по сути дела, как бы русское ННРБ, только в другие правила играет. Ну, по крайней мере, я думаю, что вот Шойгу выполняет как раз вот рядом с Путиным такую роль проводника, который позволяет ему получать доступ к обладателям таких знаний. А ты же сам знаешь, там 1000 лет люди и книжки берегли, мы их видели, эти кожаные, там все записано, древнеславянские эти знания. Они не расовые, они расовые и универсальны. В чем особенность китайцев? У них расовая модель. У американцев, у них вообще хрен поймешь, какая там сейчас модель. Универсальная и темная модель. Она никому не подходит. А вот у нас она как раз, она будет и наша, и универсальная для всех остальных. Поэтому построим у себя, все остальные откопируют. Ни одна задача ни в Европе, ни в США, и в Китае без нас не может быть решена. А у нас она не может быть решена моно там, расовой, или мононациональной, или монорелигиозной, потому что мы полисистема. Хотя у нас там 80% русских, но это все равно это полисистема. Здесь находятся все религии, все идеологии. Все расы, все национальности. Поэтому у нас вот универсальная картина должна быть взята за основу. Ну, я считаю, что древнеславянская, она такая и есть. Вот. Еще одну историю расскажу. Вот когда Бжезинский сюда приезжал, он встречался с Путиным, потом встречался там с аналитиками, такими, если можно так сказать, со специалистами. И вот он выходит оттуда и говорит, вот эта фраза, типа, я с лидером с вашим повидался, значит, и с вами повидался, типа, вы тут, в общем, не тянете, не соображаете, не хватает у вас картины мира, нет у вас орденов череп и кости, нет посвящений никаких, ни хрена обычные, вы ученые, логики-материалисты. И вот это за счет США, будет за счет России, вопреки России, на блоках России. Его спрашивают, а почему? Он говорит, потому что у вас нет трансцендентного мышления. Говорит, у нас лидер, он шпион, то все, там Германия, специальная подготовка. Он говорит, у него нет тоже трансцендентного мышления. Поэтому и вы, и он будете делать все, что мы вам скажем, не желая того. Говорю, ни хрена себе заявление. Ну вот, и вот мы после такого вот случая, у нас была задача понять, что такое трансцендентное. Мы со своим другом несколько лет ездили, он татарин, кандидат наук, я русский, он, значит, там, мусульманин, я крещенный. И мы начали изучать, что такое смена, что такое трансцендентное, решили, что это смена идеологии. Объехали у нас идеологов христианских, потом мусульманских, потом поехали в школы, места силы, суфийские школы, там Тора, Мора. Короче, весь мир обскакали, места силы насмотрелись. На определенном этапе начали понимать, что такое процесс в массовом сознании, что такое трансцендентно. Один и тот же мир просто разными словами называет, одни и те же технологии разными названиями называет. Это один и тот же мир, одни и те же технологии управления изменением развития сознания. Как вот недавно Соловьев очень интересно начал спорить. История — это наука. Он говорит, история — это не наука, это идеология или обеспечение идеологическое. Очень точно. Если с этой точки зрения политической смотреть, если с точки зрения сознания, то это наука. Поэтому вот я считаю, что мы не понимаем уровня нынешнего видения Путина, его картины мира. Он на своем месте. Да, можно было бы быстрее, но он всегда принимает решение в последнюю секунду, иногда даже уже поезд прыгает в последний вагон. Я видел, выборы были в списке «Единая Россия», его в списках нет. И первая часть прошла, уже в списке, все там вот сверстано. Вдруг он в середине этого съезда принимает решение возглавить. Съезд останавливается, первых человек убирают, его вставят, и машина поехала. Почему это было связано? Он понял, что нужно отдать свой ресурс «Единой России» для того, чтобы получить там устойчивую работу парламента и контрольный пакет. Ну вот просто, может, это как бы остаются простые такие решения, может, их просто не видно или их истолковывают не так. Ну, да, это все понятно. Не прерывая, то я так это воспоминание. Да, я уже понял. Но я думаю, что здесь на самом деле никогда он не вскакивает в последний вагон. Здесь вот надо учитывать, что руководитель такой страны, как Россия, настоящий руководитель, он все-таки мыслит на несколько лет вперед, и он просматривает несколько путей. Вот чем знаменит Сталин? Как бы там кто к нему ни относился, ругали его, там не ругали, но чем знаменит Сталин? Он всегда давал несколько направлений, несколько путей и смотрел, и ставил вот на эти пути, ну как вот на дорожки беговые, ставил разных людей. К примеру, началась индустриализация. Ему необходимо восстановить там фабрики, заводы, построить предприятия. Он делает несколько КБ распоряжений. Не одно КБ центральное, а несколько КБ. И смотрит, какие из них эти КБ дадут лучшие разработки, и по этим разработкам начинаются строительства. Дальше. Начинается строительство не только в одном месте, и в разных. Он сразу опять не одному тресту дает, а несколько. И то же самое, когда военные действия начались. Например, там он смотрит, что у нас сейчас необходимо. Штурмовики. Он быстро там, да, какие штурмовики подходят. Он же не просто там выбрал Илюшинский сразу. Была там целая серия этих штурмовиков, в том числе и брали штурмовики с немецких вариантов, там и с английских, и с американских, и наши разрабатывали. И вот за счет того, что несколько дорог сразу дается, он дает возможность людям проявить себя и выбирает лучшее, что вот кто покажет. То же самое я сейчас наблюдаю, и есть, опять же, как бы то к Владимиру Владимировичу не относился, то же самое здесь происходит. Он дает несколько путей развития, причем один из путей всегда прикрытие. Вот обратите внимание, это принцип разведки. Всегда один путь прикрытия. Например, встать какой-то дурачка, который там водку пьет, там направо на Ленинге деньги там показывает, как он с бабами там еще что-то, армию там разворовывает, там что-то не понятно, табуреткин там какой-нибудь, да? Угу. А в этот момент там где-нибудь параллельно что-то происходит, строится. То есть как фокусник показывает. Вот смотрите, вот у меня в руке ничего нет, да вот карточка одна, больше ничего нет, а там целый кролик. Вот это вот не взять, не отнять, это есть. То есть несколько путей развития и смотреть, какой выстрелит. Дальше обязательно несколько ставлю, которые что-то делают, и обязательно отвлечение вот этого общего. Вот это все существует. Если мы сейчас сравниваем... Одна тактика – всегда выиграть время, отступая по территории. Да. И поэтому, когда ты сказал, что он, заскакивает там последние секунды, да не заскакивает. Это все распланировано, это все сделано. Давайте посмотрим честно тогда. В парламенте что у нас сейчас? Единую Россию создавал, по сути, он, да, ну не он лично, понятно, создавали те, кому там были поставлены. Эта Единая Россия сейчас дает большинство голосов. Там, да, собрались те люди, которых часто принято называть ворами, жуликами, бандитами, да как его там не называют никого. Но это те, которые всегда поставят галочку за то, что нужно тому, кто это все создал. Плюс ко всему, есть карманные партии. Поэтому Да, поэтому парламентские... Да, вот сейчас просто закончилось. Поэтому парламентские дела, они все под ним. Дальше, будет ли там чистка, не будет, время покажет. Вот я поэтому говорю, время покажет по действиям, строит ли он свою сейчас вот эту вот защиту, да, либо он все-таки на Русь работает, на весь мир. Это посмотрим. Но вот пока видно, это он сделал здесь. Дальше, армию свою сделал? Сделал. Личная армия у него есть? Есть. Причем в двух лицах. Есть армия, та, которая военные силы, и та, которая нацгвардия. Да? Это же личная армия. Дальше есть свое там, здравоохранение личное? Тоже есть. Своя защита есть, оборона есть и так далее. Мы видим, в его руках находится сейчас все, что, по сути, было у Сталина. И золотой запас, как бы там кто ни говорил, что он по Конституции не может делать. Да может все это делать, ребята, давайте успокоимся. Уже все это решено. Поэтому никогда вот таких вот вбросов, ой, сейчас мне там в голову комар укусил, и я решил впрыгнуть в этот вагон. Да нет, это все игра очень высокого такого полета. И тот, кто это не понимает, он себя думает, ну надо же так, ну как же вы в это успел впрыгнуть-то? Ну уже нельзя было, а он раз и впрыгнул. Так что вот тут, я думаю, надо смотреть чуть-чуть повыше и понимать, идет конкретный расчет на несколько лет вперед. А вот для чего этот расчет? Для своего кармана, для того, чтобы только голову беречь, либо чтобы уберечь голову и поднять Россию? Вот это мы посмотрим. Вот Леш, так... с его возрасте какой уже карман? Парень, он здоровый. И я думаю, понимаете как, в оккупированной стране идеологически, экономически, культурно очень трудно быть Штирлицем. Но я вот в нескольких ситуациях тогда был, когда-то был кое-где, когда вот я один оставался на территории. Я играл в свои ценности и в свой народ, в свою страну. Вот он делает то же самое. Он никому не доверяет, он абсолютно закрыт. У него нет человека, с кем бы он делился, ну вот как мы принято, понимаете? У дочки свадьба идет, а в Кремле не знает, где эта свадьба, за кого она замуж выходит. Звонит и говорит, а ты не знаешь случайно? Вот он закрыл свою семью. А про новых детей вообще никто не знает, что у него родились они, сколько там этих мальчиков, есть ли они, понимаете? Закрыто. Он закрыт. Конечно, он имеет какие-то уровни посвящения на Западе, здесь. Он играет с ними. в шпионскую игру. У него всегда ничья в его пользу. Он использует западные технологии против них и всегда как бы выполняет их просьбы безупречен. Но в свои интересы, в интересы страны, тихонько-тихонько, как вот говорят, Петр Дович говорит, выворачивает, как в айкидо, выворачивает рычаг. Сразу не получится. Поэтому я, вот, честно говоря, за Россию, за Путина спокоен. 100 раз можно было уже продать, передать, продать, задать. Ничего не произошло. Стратегически мы не проиграли. Мы отступаем, но выигрываем время. По армии видно. Хорошо. Ну что ж, переходим к вопросам от наших радиослушателей и зрителей, которые Светлана Большакова приняла из чата Народного славянского радио, slavradio.org, и на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Slavradio там и там пишется латиницей одним словом. Стариков Алексей задает такой вопрос. Как вы считаете, ну это вопрос тебе конкретно, безинфляционная экономика – это неизбежность, или для ее интеграции нужен мощный ресурс влияния на власть, который на данный момент все это на данный момент все это неинтересно. Кратко, неизбежность. ВВ, ПП, ММ в ближайшее время это вынуждены будут сделать. Иначе распад страны, как у нас, так и в Китае, так и в США, неизбежен. Без изменения правил жизни в виде неинфляционной экономики, в виде эквивалента, неизбежен. Это воля неба. Угу. Хорошо. Я понял. Так, хорошо. Здесь где-то в чате, вот видел, проскочил. Такой была... Даже не посмотрел от кого, к сожалению. В общем, суть какая? Ага, вот, ты начал что-то говорить там про Путина. Какой он молодец. И сразу, ну, понятно, тактика известная. Царь хороший, бояре плохие. Что на эту реплику сможешь ответить? Какой царь, такие бояре. Какие бояре, такой и царь. Какое время, такой царь, такие бояре. Понимаете? Есть же объективность процессов. Вы зимой же в трусах и в майке не ходите. Поэтому да, играет в эти игры. Да, играет. Но стратегически имеет свою цель. До него слово патриотизм считалось плохим словом. И до сих пор считается. Как там, прибежище там, не буду даже повторять. Тем не менее, он патриотизм ввел. Ну, получается, что я как бы путинец становлюсь. Ну и ладно. Я всегда поддерживаю тех лидеров, которые стратегически играют в мою страну, в мой народ. Я считаю, что Путин стратегически играет в мою страну, в мой народ. Он ее не продал, не предал. И тихонько-тихонько, как Кутузов отступая, выигрывает время и ждал часа и времени. Потом я вам скажу, если сейчас вот убрать эту теорию, о которой я говорил, никто в мире не знает, что делать. Никто не имеет опыта, что делать. Миша Хазин правильно говорит, нету других школ. Даже наша вот такая вот замученная марксизмом, и та хотя бы что-то объясняет. Тут Мишина первая книга, она объясняет там крах доллара. Он четко все расписал, когда все рухнет. Правда, написал, что дальше делать. Потому что он, у него этой теории нет. Пока она есть только вот у этого Крутоусова, Сергея Сергеевича. Поэтому я абсолютно спокоен. Да, хотелось бы сейчас, вчера, позавчера, чтобы было сделано. К сожалению, вот как времена не выбирают, в них живут и умирают. Потом, смотрите, в советское время мы были... У нас одна картина мира, одна система ценностей и целей поменялась. Причем так, до революции противоречия накопились, мы отказались от того госкапитализма, от царя. Нам подбросили марксизм. Очень похож на наше древнеславянское. Община, за власть народу, заводы рабочим, земля крестьянам. Пошло. Ни хрена. Сталин, как и Путин, только к 30-м годам тихонько-тихонько убрал вот этих вот международных таких же ребят, как и сейчас у нас рулят, кто играет за, вот, за мировой капитал. И что он сделал? Стал опираться на старую веру. Если вы возьмете вот Сашину книгу моего друга-историка, вы увидите, что Сталин начал менять элиту и в основу начал вводить старую веру. Совсем вытекающие отсюда последствия. Я все время думал до его книжки, думаю, как он будет менять элиту, вот эту старую Ленинскую гвардию международную, на национальную. Как он, где он их будет брать? А он взял, у них готовая партия была, староверы. И он оттуда их начал брать. У них и система ценностей, и цели, честные люди, патриоты. Вот его был кадровый потенциал. И только тогда он сделал новую конституцию и попытался, все равно не доделал, потому что попытался через из партии, с опоры на партию, сделать опору на народ. Они это увидели и демонтировали. Поэтому у него точно такая же была судьба, примерно как у Путина. Может быть, условно могу сравнить. Трансформация и переигрывает существующую власть, существующую элиту. Вы думаете, что президент или там царь, это там ты все можешь. Хрен из два. Не так все просто. Двор, партии, всякие группировки, это целая там наука. Вот что я ненавижу, почему я в последнее время недавно опять предложение получил и отказался идти работать в Кремль. И это мне уже неинтересно. Обязательно это все надо учитывать. Пока не придет настоящая новая идеология и не вернется система ценностей, всегда будет царь, двор, и он там будет маневрировать и выбирать, опираться на кого? На свою элиту, которая потом его все равно сбросит или убьет, и переворот на перевороте переворотом погоняет. Я же думаю, что вы думаете, что там не было или не бывает попыток Путина сместить? Я уверен, что не бывает. Просто это проходит тихо, их просто демонтируют в самом начале, я бы так сказал. Как покушение, так и попытки переворотов. Они даже вон открытые можно увидеть в СМИ, как это происходит, как пытались это сделать. Поэтому это такая, в общем, целое искусство. Но я вижу по внешним признакам, по каким-то еще, что Путин играет стратегически за народ. Потом второе. Знаете как, не справится Путин, справится Петров Сидоров. У России судьба предопределена. Но цену этого перехода и скорость определяет каждый из нас. Во что я играю, во что я верю. Давайте сейчас не проголосуем за эти нахрен долбанные поправки. И он недавно, 2 дня назад, написал свое воззвание Медведев. Голосуйте за него. Голосуйте еще за кого-нибудь. Нет вопросов. А что там Медведев-то написал? Расскажи, пожалуйста. Ну, у него такая концептуальная статья. Ну, смысл такой, что западные песни, что мы сейчас проходим 3 кризиса. Кризис потребления, кризис производства и кризис цен нефтяных. Вот надо сейчас типа великое водяное перемирие, прекратить там эти самые войны и думать, что делать дальше, страна, народ, ничего же не предлагается. Просто аналитика, я ваш, я свой, я за вас. А ничего не предлагается, кроме того, что я хочу снова во власть, я хочу порулить. Понятно. Ну, кстати, да, ну здесь, мне кажется, в данном случае Медведев вполне играет свою роль. Это тот самый видимый противовес, который и позволяет сказать, ну вот видите, ну вот есть такой вот, как там, Димон там его звали, да, там это в чатах во всяких, наш Димон там или вам он не Димон, который вот такой либерал весь, который там это понятный парень такой и так далее. И мне кажется, здесь это тоже такая узловая фигура на доске, и Владимир Владимирович эта фигура очень хорошо пользуется и дает возможность этой фигуре вовремя развивать. Я представить не могу, Алексей, извините, перебил, да? Смотри, вот ты берешь, отдаешь, и Путин отдает власть на 4 года Дмитрию Анатольевичу. Так нет же, это фигура, это же его фигура-то, не забывай, включай. Нет, понятно, но ты все, ты сидишь, ты номер один, ты в любую секунду пишешь указ, до свидания, нет никакого Путина, нет никакого премьера. Я не могу это сделать. Черный президент американский приехал для этого, чтобы взять его за что-нибудь взять и сказать, немедленно убирай. Нет. Да. Вот здесь, мне кажется, это серьезное пробуждение такое, которое иногда нам мешает посмотреть. Мы пробуждаемся не в том мире. Дело в том, что, несмотря на то, что Дмитрий Анатольевич был якобы президентом, бразды правления-то все равно оставались у Владимира Владимировича. Вот как бы то, кто ни говорил, потому что на бумаге, да, Дмитрий Анатольевич, а все остальное делает Владимир Владимирович. Поэтому это была совершенно вся рокировка. Приехал черный президент. Путин говорит, давай повидаемся. Говорит, нет, не хочу с тобой видаться, я иду к Дмитрию Анатольевичу тебя снимать. Я условную модель рисую. Они с ним встречаются. Тот очень хочет. Ну, тогда он и второй срок, и пошло, и поехало. Но не может почему-то принять решение. А черный президент не хочет встречаться с Путиным, но почему-то едет, вынужден ехать к нему на дачу, и сидит, слушает полтора часа, тот ему что-то рассказывает, после этого он говорит в интервью, больше никогда не будут с ним встречаться, никто мне столько не морочил голову, как Владимир Владимирович. Ну, это доказывает. Приказным порядком говорил, что я должен делать, что не должен делать. Никогда. Так это доказывает, Виктор Михайлович, так это как раз доказывает мои слова. Если он едет... Игрок. Так я же тебе говорю, это доказывает. Если он едет к тому, кто является президентом, а на самом деле бразды управления другого, тот сидит, у кого бразды, на своей даче. Это говорит, сила, понимаешь? Это, в общем, он понимает, как устроено. Конечно. Он же, когда играл, он поставил Дмитрия Анатольевича для того, чтобы вот в кого-то булыжники кидать, вот тухлые яйца, вот, пожалуйста, портрет кидайте сюда. Здесь это хорошая была очень игра, очень прекрасная. И только единицы поняли, как это все игралось. А все остальные разводились. Мы за Дмитрия Анатольевича, либо за Владимира Владимировича. Большого-большого здоровья стоит. Ну, так понятно. Алексей, одной мотивации власть ради власти недостаточно. А мотивации деньги – это вообще не катит. А тогда что? Предназначение. Ну, предназначение по факту есть, да, согласен. Власть – средство, власть – ресурс. Вот для Бориса Николаевича власть была цель. Он как только чувствовал угрозу, он все сметал нахрен. Просто хоп, и все, и доска пустая, чистая. Понятно. Тут тебе еще реплику одну подарили. Сейчас прочитаю. Александр Балтов. А вы с Женей Федором в одном окошке получаете зарплату? Ну, что тебе сказать? Это не мне, это вот Александру. Я давно ни в каких окошках деньги не получаю. Все, вопрос снят. Идем дальше. У меня 4 семинара, у меня школа 200 человек. Бесплатно, это социальный проект. 200 человек учатся бесплатно, социальный проект. Учатся как раз вот таким вещам, о которых мы вот с Алексеем разговариваем. Древнеславянские дела, технологии. У нас все видящие, как Джуна, понимаете? И никто не ходит на телевидение этим, не манкирует. Сейчас вот 50 человек работает над проектом «Новая экономика». Бесплатно. Это люди, которые прошли обучение в школе. Например, вот, ну, первая группа работает – это МИР и Россия. Вторая группа – это регионы. Третья – это районы. Четвертая – города. И три – муниципальные группы. Вы не представляете, как интересно работать. Например, у них есть тонкий план. Они берут тонкий план и с помощью способности тонкого плана – и смотрят, а как будет устроено территориальное устройство России. Вот оно было устроено вот так вот, через национальные всякие, ну, компромисс Ленин сделал, чтобы привлечь к себе нацменьшинство, да. Как сейчас будет устроено? И берут тонкий план, идут в будущее и смотрят один из вариантов развития России. Потому что, ну, это новое знание, их в книжке не прочтешь, с помощью науки не просчитаешь. Модель научная ни хрена не тянет, она вся тоже такая либеральная, марксистская. Необыкновенно интересные доклады. Я сижу, открыв рот, как ребята, используя новые технологии, смотрят в будущее, оттуда таскают будущие образы и смыслы. Или там на муниципальном образе, вот, на муниципальном уровне, там, значит, какими качествами будет обладать лидер муниципалитета? Должен обладать и будет обладать. Аня Новикова докладывает, девушка из деревни, правда, не дедушка, а герой Советского Союза, она сейчас бизнес занимается там шоколадом. Аня докладывает, каким будет лидер муниципалитета. Это необыкновенные интересы. Первое, у него вера, знание, не религия, вера, ведотера, по большому счету. Умение ставить цель достойную в интерес большинства. Из тризу взяли. Второе, ну и свое добавили. Второе, умение разбить цель на подцели. Третье, специальное знание технологии. Четвертое, здоровье. Пятое, огонь, воды, медные трубы. Я так очень упрощенно. Необыкновенно интересно, ребята работают. Никому ничего не должны, никто никому не платит. Работают спокойно, сами на свои. Вот где примерно я обитаю, ребята. Ну вот такой был короткий вопрос по поводу того, ходишь ты в кассу, не ходишь. Я на тебя не обиделся. Да нет, меня человек обижается. Тогда бы, знаешь как, если дурак сам дурак, то надо спросить, а ты в каком окошке получаешь? Помню, где я раньше получал. Александр, напиши, может, ты там где-то получаешь параллель. А то теперь тебе, Виктор, за этот вопрос. Ну, идем дальше. Ладно, хорошо. В общем, получается у нас на сегодняшний момент, что такое интересное распутье. Видно, что человек у своего предназначения, и человек руководитель, реальный руководитель, в какую сторону гребет, время покажет. Время покажет, потому что и туда можно выправить. Можно просто заботиться о своей безопасности, свою попу спасать, построить все бункеры, защищаться там, и на Росгвардию построить, и что угодно сделать, там атомным оружием побряцать. А можно все это делать для того, чтобы и себя спасти, и Россию. Вот что будет дальше? Это время покажет. Пока мы видим, что человек, который этим занимается, очень хитро уворачивается от ударов и очень конкретно проходит вот эти многие дорожки, расставляет, смотрит, кто по ним бежит, и потом награждает тех, которые наверху. Вот будет ли он избавляться от своих соратников по кооперативу «Озеро», которые уже там наворовались, как клопы там насосались, это время покажет. Алексей, одну вещь скажу, почему я так верю. Ну, во-первых, я имею опыт там, как взаимодействие с президентами в нашей стране и других, с лидерами разного уровня, в том числе с президентами. Второе, я давно вышел из кремлевских всех игр, у меня там полно друзей, и мы с ними не встречаемся. Если успешен, они меня презирают. Если я не успешен, презирают. Если успешен, завидуют, начинают звонить. Поэтому вот этот двор, он для меня не интересен. И когда меня туда зовут, я почти не хожу. Ну, иногда там я в консультантах прохожу коридоры. Вот, мне интересно. Недавно меня попросили поконсультировать одного из помощников. Ну, год назад. Не буду говорить, кто. Я отказался. А просил один генерал, который мне там, в общем, сильно помог. Я ему обязан был почти жизнью, да. Вот. И я отказался. Он сказал, знаешь, давай это, выполняй свои эти. Хорошо, я пришел к этому человеку. Вот. Хочется сказать, кто он. Ну, ладно. И формально пришел отработать долг. Мы с ним проговорили 8 часов. Я разговаривал примерно как с вами, но намного глубже, на сакральном уровне, ну, очень на уровне специальных знаний, очень. И я просто охренел. Это совершенно новая модель, это совершенно человек с новыми качествами. У него там вообще раньше запаха и духу таких там не было, понимаете? Его туда приняли вопреки его руководителю. Вот. Как он туда попал, он сам не знает. Поэтому, в моем понимании, это совершенно новая уже часть команды ВВ. Мы с ним после этого несколько раз встречались, по 5 часов разговаривали. Полгода я его консультировал, он там укрепился, переиграл Кириенко. И сейчас он очень сильно эффективно там трудится. Это совершенно... Вот человек, вот Алексей, как мы с тобой, да, с такой же системой ценностей и целей. Да, тоже замаскирован, там штирлицует, но он глубоко внутри порядочный, честный человек и светлая душа, и переживает за страну. И раз ВВ таких людей сам находит и сам их ставит, вопреки мнению, желанию и без согласования с руководителями, причем он сразу стал руководителем своего бывшего руководителя, вот, мне это говорит о том, что я не ошибаюсь вот во внутреннем мире и системе ценностей и предназначения ВВ. Хорошо, хорошо. Они там не должны появляться, если он играет за себя и ради власти. Ну, так вот, как бы признак некий. Понял, хорошо. А, кстати, вот слово там «было экономисты» произнесено. Я в свое время обратил внимание на то, что экономисты не могут дать конкретных предсказаний по одной простой причине. Любой экономист — это всего лишь навсего игрок на бирже, где хозяева биржи совершенно ему неизвестные люди. И поэтому он всегда делает ставки только исходя из того, что к нему прилетело, исходя из того, что кто-то там указал и так далее и тому подобное. А вот какой-то план действий он просто не может создать, потому что хозяева всегда этот план могут развернуть. Какую-то новую экономическую парадигму он тоже не может выгнать, потому что он зависим от тех, кто, на ком он кормится. Он же там предсказания якобы делает и так далее. Да, и поэтому он здесь... вот всякие вот эти экономисты и так далее, это уже, ну, честно говоря, я от них устал, потому что они говорят все красиво, здорово, а вот дальше на какое-то... Вот посмотрите, сколько они давали прогнозов, и обратите внимание, из сотни прогнозов один только сбылся. Это примерно как играть в спортлото. Вот угадали номера, все выиграл, а остальные 99 в помойку. Но именно вот этот один выигрышный говорит, ну да, вот этот вот известный человек, он да, предсказал, но это все лишь навсего было один. Одно предсказание из 100, а 99 — это мимо. Вот почему-то 99 никто не смотрит. Так вот, экономисты — это вчерашний день. Они все отталкиваются от паразитарной системы воздух-деньги, деньги-воздух. Поэтому давайте на них мы больше смотреть не будем. Мы строим свое. Вот это надо понять. Тяжелое слово «паразитарное», очень точно. Ну, тяжелая судьба будет у ребят, безработица. Конечно, сколько таких, которые там всякие планы делали и прочее, объясняли там нам, ковыряясь в носу. Ну ладно, идем дальше. Солнце задает вопрос. Виктор Михайлович, здравия. Скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет чипирования людей и цифрового концлагеря? Правда ли, что людей хотят превратить в скотину и согнать их в стойло, лишив при этом свободы, воли, права на образование и так далее? Или такие нововведения служат лишь для улучшения жизни народа? Интересно, Солнце пишет. Например, сейчас уже некоторые молодые люди в Петербурге бравируют тем, что вживили себе чип и открывают турникеты в метро просто рукой, что приводит их в неописуемый восторг. Благодарю. А в основе лежит-то что? Гордыня. Вот я как могу, вот. Смотрите, что такое электроника, что такое IT, в основе лежит что? Микрочип. Микрочип это что? В основе лежит кристалл. Кристалл это что? Кристалл это неорганическая форма жизни, неорганический мир. Это темная иерархия. Поэтому паутина, шмаутина. Вот недавно там мы встречались с ребятами, и там, в общем, у нас система такая... Сознание воина нового типа. И там ребята из разных структур серьезных входят. И один хлопец сидит, очень серьезный герой, в разных там переделках бывал. И пока мы там трем, он, я говорю, смотри, а он очень хорошо видит. Он очень хорошо видит, ну, у него хорошо раскрыто видение. Ну, например, они там на операцию идут, он за день может видеть, где снайперы, где там... Он однажды говорит, мне жизнь спасло, я по тропе иду, а перед этим с женой посмотрели, что будет. Я, говорит, видел на тропе, внизу растяжки и наверху стоит. И в одном я остановился, внизу растяжка. Я выбираю, вспоминаю, думаю, о, я же видел еще и наверху. Поднимаю глаза, она наверху. Если бы не видел, мне бы голову оторвало. Или там штурмуют дом. Он говорит, я смотрю, они сидят в сарае, на тонком видят этих бандитов. Все в дом, а я в сарае. Хоп-хоп. У меня медаль премии. Очень серьезные ребята, у которых расширенная картина мира, расширенное видение, они видят мир видимый, мир невидимый. Сейчас, ну, еще вот служба безопасности Коржакова, там был такой генерал Рогозин, посмеивались. Ну, я вот с ним был знаком, я на связи сидел между главой администрации президента Рогозиным. Там была специальная служба, люди со специальными знаниями. И очень сильно они в этом деле... кумекали, в том числе вот все, что касается, ну ладно, это отдельный разговор. Поэтому вот возвращаясь назад, и вот этому парню говорю, пока мы вот сидим, возьми посмотри, что такое телефон с точки зрения формы жизни неорганической, кристаллической, да, и войди с ним во взаимодействие, и вот посмотри, ты им управляешь, либо он тобой управляет. По большому счету, сейчас будут две формы. Если вы, у вас расширенное сознание, и вы умеете взаимодействовать и со светлой, и с темной частью Творца, и с темным миром, не говоря же там мир темный, тьмы, мир мрака. Вот это все неорганический мир. И вот эти союзники, хренузники, вся эта вот система посвящения, череп, кости, т.д. и т.п. Это вся часть темной иерархии. И отсюда IT сейчас находится как кристаллическая форма жизни на службе у темной иерархии. И она берет под контроль через компьютер. Ну вот зайдите в метро и посмотрите, где люди находятся, под каким контролем, кого они находятся. Не компьютера. Компьютер — это всего лишь инструмент, это всего лишь часть этой неорганической формы жизни. Если вы выходите из идеологии, из финансовой системы, где цель – прибыль, а деньги – это тоже золотое тельце, это та же цель. Если цель – деньги, все, вы потемными, вы не человек, вы уже под контролем находитесь, вы биологическое устройство. Как только вы расширяете свое сознание, свою картинку мира, убираете цели, прибыль, становитесь божественным существом, раскрываете свои способности, умеете входить в взаимодействие с этой неорганической, кристаллической формой жизни, вам это IT служит как круче, чем преданная собака. С удовольствием работает на вас, совсем вытекающий отсюда последствия. Мало того, вам скажу, у нас сейчас там тема есть, там новые правила взаимодействия с темной иерархией. Причем началось с того, что вот у нас в Анапе у одного парня нализался яда против муравьев сын маленький у Илюши. И мы, значит, ну, думаем, сейчас помрет нахрен. Начали там на темном гонять, там тыры-пыры, тыры-дыры, качать, перекачать, спасать, проявить, кто там за этим стоит. Раз выходит такое существо в капюшоне темное, и говорит, мы специально это сделали, чтобы вы с нами взаимодействовали более эффективно, более глубоко. Что хотите? Нужно вырабатывать новые правила взаимодействия с темной иерархией на переходе. Так вот, недавно один парень такой, ну, у нас есть там группа пограничников с пограничным состоянием психики, кто там в дурдоме отлежал, вот, и с одним работаем, и те черти, которые пришли его там мучить и гонять, они говорят, ну, забодал, у нас сейчас нет желания вот с этими, кто не выбрал себя и не выбрал будущее. Нам с ними неинтересно. Эти люди, которые играют во власть, деньги там, вот, не в себя, не в переход. Они даже темной иерархии неинтересны. Они уйдут с планеты, причем в миры, на 1000, на 2000 лет назад. То есть улетят в своей эволюции назад. Темные тоже хотят вместе с нами переходить в будущее. Это такой шутливый был такой случай. Поэтому ни хрена ничего не получится. Да, по-старому, если бы сейчас не переход, это бы все нас загнуло так, что мы даже не мяукали. Причем, мало того, это сейчас чипизация, а потом вообще демонтаж человека, он вообще не нужен. Смотрите, в технических системах идет вытеснение человека, у него даже контроль уже не остался. За человеком остается только творчество, творить. Вот, поэтому это хорошая вещь, она человека заменит там, где труд не творческий, а у нас останется только время на развитие и на развитие себя, развитие своей общины, артели, развитие своих деток, на творчество, на раскрытие своих божественных способностей. Потому что мы созданы по образу и подобию, пора уже. И будет так вот при новой экономике, вот, например, деревня или город, там три сферы будет. Так как человек троичный, там три сферы. По одной сфере у него тело, душа, дух. Тут развивается тело осознанно. Это много чего интересного уже придумано. Тут развивается душа, то, с чем психологи сейчас и попы пытаются заниматься не очень эффективно. А тут занимается развитием духа, развитием сознания, картины мира, смыслы. Вот как будет примерно устроена наша сфера обитания. И в ней очень важные вот эти все кристаллические ребята займут свое место. Но со старым сознанием, с вот этим, вот, да, вы раб лампы, вы раб компьютера, вы раб телефона. Без вариантов. Без вариантов. Потому что вы подключены туда. Темная иерархия, вот мир и тьмы, они питаются нашей энергией жизни. Поэтому мы, когда сидим перед компьютером, перед телевизором, мы, на самом деле идет неэквивалентный обмен. Мы получаем какие-то дурацкие картинки, и знания нахрен никому не нужны. Особенно сейчас вот эти телеграм-каналы, я сам попадаю иногда. Вот. А туда мы качаем просто энергию жизни. Иногда телевизор просмотрел, в конце раздраженный, что, туда накачал, а назад ничего не получил. Иллюзия обмена. Поэтому три типа обмена. Эквивалент, к которому мы сейчас двигаемся, неэквивалент, из которого мы выходим, и дарение, которое мы используем в земле, в семье. Поэтому через из неэквивалента в эквивалент и к дарению. Вот это сейчас мы быстро за годы будем проходить. Понятненько. Ну так все-таки коротенько, так чтобы подвести итог вопросу от Солнца. Правда ли, что людей хотят пройти скотину и согнать их стоило, лишив при этом свободы, воли, права на образование? Да или нет? Тут все прям да. Простенько так. Да. Хорошо. Идем. Уже сделать. Но такая система управления жесточайшая, жесткая. Хорошо, идем дальше. Юрий Прибытков. Виктор Михайлович, как вы видите процесс внедрения новой экономики на российском региональном уровне? Как могут губернаторы трансформировать региональную экономику? Эти не могут никак. Это, ну, за редким исключением, это начальники пилорамы. Пилят со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это прям больное сознание. Вот я же раньше был политтехнологом там и у нас, и в других странах, там в Турции консультировал, там в Иране, вот в Африке. Стало неинтересно, потому что, ну вот почему я Путина отстаиваю? Потому что у него другое сознание. А вот чуть ниже, это пойманные души, они внутри, программа сидит, жизнеуничтожающая, цель — деньги. Ну, где-то ее поймал. Он через это, он сидит под контролем эгрегора, деньги. Причем не только рубль, но и доллар. Они такая, как матрешка. А через это он сидит под контролем темной иерархии. Поэтому вы разговариваете с человеком, а за ним стоит иерархия. О чем с ним можно договориться? Он самоуничтожающая система, и он уничтожает все, что, чем он управляет. Ну, я в пределе говорю. Поэтому эти ничего не могут. Ну, вынуждены будут либо поменять свое программное обеспечение, либо придут другие люди. Вот. Такая вот штука. 17-91 год помноженный... Точнее так, у нас 17-й год помноженный на 91-й, но без войны и революции. Такая жесткая, быстрая трансформация. Изменение правил жизни. У нас потом на всей планете. И это воля неба. Как Петр Адольфович Глазков говорит, мандат неба. Получи, иди исполняй. Иди исполняй. Когда... Мы дома шутим. Ну иди теперь исполняй. Мандат тебе от неба во всю голову, да? Да, да. На всю голову, да. Понятно. Слушай, вопрос такой. Вот давай так обменяемся своими представлениями. Как ты думаешь, шаг с точки зрения пророссийской экономики со стороны, ну, Путина, либо какого-то из его ставленников, который вот рядом с ним находится, исполняет волю, да, божественную волю, вот этот самый мандат во всю голову. Что будет происходить? Будет ли отключение от долларовой экономики? Будет ли национализирован Центробанк? Либо будет банк какой-то сделан вместо Центробанка? А Центробанку такая, какая-то такая вторичная роль останется. Что ты думаешь по этому поводу? Зачем, когда Центробанк есть? Что... Это вот американцам надо, конечно, избавляться. Вот с дуру он берет и пытается национализировать Федеральную резервную систему. Смотрите, Федеральная резервная система... Вот 1913 год, на 100 лет, основа эмиссии золота России Николай II. 25 декабря 2013 ФРС ликвидирована, и она разделена на 4 части. Там деньги, американский счет, чисто американский, там ноль долгов, там счет сильных мира сего и Ватикана, там все долги мира. Поэтому вот это сейчас там мечется, куда их, как, дети. Третий счет России, там вся прибыль. Ну, еще английская королева, 75 на 15. Поэтому мы очень богатые ребята, если когда-нибудь вот это английское морское и римское право отменят. Сейчас, ну, там очень много уже в интернете появилось все этой объяснялки. Ну, как колониализм мировой, на чем держится? Морское, английское, поэтому мы тут сложную будем еще, мы же вообще да не затрагивали, сложная еще игра идет юридическая, выход из этой мировой колониальной системы, и такое замена будет на новые правила планетарные. Вот, поэтому и ФРС, она же была в 13-м, а самое интересное, что в 43-м году все молчат, почему хотят штурмануть Иран. Вот мы когда были, мы были там в одном месте, где эти всякие... ну, одна это тайная дела. В общем, в 43-м году что делал Сталин в Тегеране с Рузвельтом и Черчиллем? Они подписали новый траст. Система управлялась миром через трасты тысячу лет. Был один божественный, как сказать, такой... темный траст, если можно так сказать. И потом там были имперские 300 лет, вот 612 912 это Романовы. Романовы это были смотрящие вот темных над Россией. Поэтому это был романовский имперский 300-летний траст. 300 лет мы были в аренде, можно так сказать, на время. Они забрать не могут, потому что русское царство – это царство белого царя, белой веры, православной. Это форма высшего естественного права суверенов. Темные получили в управление только активы на время. Ну ладно, это потом. Поэтому вот подписывали новый мировой порядок, траст. Новая Германия закончилась, и подписали вот новый мировой порядок. Поэтому мы, учредители и ФРСа, на наши деньги было это сделано, и учредители этого траста последнего, 43-го по, вот, по 2016-й, был новый мировой порядок. Сейчас никаких новых мировых порядков Запад не может. Потому что ФРС закрыт, идет, работает ликвидационная комиссия. Поэтому нахрена ему этот ФРС? Я бы этот ФРС закрыл и просто закрыл бы и сделал бы нормальный государственный банк США со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я думаю, он это и сделает. Он так же, как Путин, вот мягко, плавно, вы поймите, это не заснул, проснулся. И не война и революция, а это теперь идет замена планетарная, идет трансформация. Ну, вот знаете, как вот зима переходит в лето, бывает время сретения, когда сравнялись по силе там зима и лето, весна называется. Потом дальше все больше и больше и больше и больше. Хоп, уже все зеленое. Идет трансформация. И что, она идет быстро. Поэтому США неизбежно. Трамп, не Трамп. И даже распасться она не получится, хотя будут пытаться развалить их. Вот, очень трудно им сдавать будет экзамен на государство, потому что они еще страной не были. Это вообще какая-то химера, созданная сверху искусственно. Вот, поэтому они еще будут сдавать экзамен на взрослость, иметь страну. У них будет Госбанк, который будет подчиняться президенту и правительству, или как там они будут теперь называться. Я думаю, что сильно система управления поменяется. Финансовая система будет национализирована, никаких частных банков. Пределе и ТНК. В Китае точно так же. Вот они уже это частично сделали. Они сейчас отрабатывают электронные свои деньги, которые дадут возможность иметь полный контроль над финансовой системой. Со всем вытекающим отсюда последствиями. У нас точно так же будет сделано. Моя версия, могу ошибаться, конечно. 1% из 100 даю на то, что я ошибаюсь. Но глубоко верю, потому что есть теория и практика. Вот национализация Центробанка, национализация финансовой системы, национализация крупной промышленности, собственности, они сами ее дадут. И все, что касается природных ресурсов. Вот. И построение ТНК вернутся назад в министерство, и будут созданы региональные, не региональная, а отраслевая, а потом региональная финансовая система. Как трубопроводы? Двухконтурная система. Есть безнал, как при Сталине было, и есть нал, который, нал или безнал, будет выдорваться зарплата. Вот, внешний контур, обмен, никакого конвертирования не будет. Будут специальные банки, ну вот, ничего там сложного нет. Это все будет тоже контролироваться. Нигде не будет паразитов, не будет посредников. Ни вот этих, ни оценщиков, ни процентщиков. Эти все профессии уйдут нахрен. Уже доформируются три валютных зоны. Мир будет поделен на три части. Желтый китайский. Сначала националистический, потом переходящий в универсальный. Не знаю, как назвать, западный американский. Хотя стратегически, в общем, я вам скажу, что к 30-му году черных должно быть больше, чем белых, и здравствуй, Южная Африка. А к 50-му году, если процессы будут идти линейно, то красных будет больше, я про расы говорю, красных будет больше, чем черных и белых. Там еще желтые очень активно наращивают свою составляющую, но я думаю, что Америка будет возвращаться в красные, под красных будет возвращаться. По крайней мере, вот в Калионово, это мирового уровня человек изобретает финансовую систему. Приезжало два представителя красной расы. Они высокообразованные, лучше закончили университеты мира. Они ищут идеологии и технологии для возрождения красной расы. Жрецы красные расы тоже понимают эти фазы, их календарь мая 12-й год, сами знаете, там конец у них на 12-м году вообще заканчивался как бы цикл. Они то четко понимают, что это такое. Поэтому вот все думают, распадется, не распадется. Я думаю, куда белые с черными будут деваться из Америки. Вот. И в России. Вот в России вот так будет все сделано. Трехконтурная система финансовая. Безнал — это деньги идут на развитие. Нал идет на зарплату. Можно говорить, безнал, нал идет на зарплату. Больше нала нет. И на границы специальной структуры, которая занимается... Ну, не конвертации, как правильно сказать, как-то правильно назвать это все. Мы на биржах гонконгских и нью-йоркских играть не будем. Отсюда интернет и все остальное. Три части. Потом эти три части уже будут, когда одни правила у трех частей появятся, универсальные ценности и цели, тогда мир начнет вот встраивать, будет три равноправных складывать, а пока идет разделение. И функция развития принадлежит России. Причем китайцы вот такие, ну, серьезные, которые консультируют там первых лиц, мы иногда там имеем возможность с ними обменяться всякими своими глупостями, если так обменяться. Вот они говорят, что да, вот по циклу, точнее, по всяким сакральным их знаниям мы как там, ну, короче, в общем, дерево-почва, дерево всегда побеждает почву, там почва побеждает дерево. Короче, они к нам стоят спиной, и второе, воюют с Западом, и они считают, что новые правила должны родиться у нас. Вы медленно запрягаете, быстро едете. Мы ждем от вас новых правил жизни. Это ваше предназначение. Поэтому мы продляем жизнь нашего социализма как можем, потому что мы не хотим снова Тяньаньмэнь или 17-го года. Это вот открытым текстом говорят. Ну да, там про дерево интересно получается. Дерево побеждает почву, потом там вода присутствует, которая... Огонь убирает дерево, побеждает, потом, значит, огонь побеждает вода, а воду побеждает земля. Землю опять побеждает дерево. И такая вот закономерность природы. Ну, самая история Китая, знаете, я как-то там вот в Казахстане мы писали стратегию и начали смотреть, что такое Казахстан, их система взаимодействия с Китаем. Потом там очень интересный ученый был, который... видел эти старые книжки китайские на Тайване в сундуках. Часть истории в сундуках на Тайване, а часть в Китае. За все время там два или три ученых открывали эти сундуки и смотрели на эти книги. Поэтому у них история, как у нас, переписанная. Вообще, тут был разговор, возьмешься радиостанцию покурировать, которая будет вещать на Китай. А что? Ну ты же вот там писал, что половина Китая – это бело-желтые. Да, это там да, дарийцы, оттуда тюркская составляющая появилась, поэтому вот я тоже сейчас делаю работу там. Кто такие тюрки? Потому что это самая большая загадка. Я когда в Суфийском орде в Турции учился, спрашивал, ты кто? Мусульманин, а потом тюрк? Или тюрк, потом мусульманин? Вы тюрк? А откуда орден пришел? 500 лет назад пришел из Средней Азии. Дальше теряется. Суфийский орден имеется в виду. Вот, поэтому сейчас кто поймет и поможет понять тюркам, кто они такие, а это почти миллиард, это бело-желтое, желто-белое и другие всякие варианты, тот и будет играть в Евразии. Поэтому вот роль Казани необыкновенно важна. Там уже есть ребята, которые примерно это понимают, и вот битва идет за Чингисхана, он желтый или белый? Вот Петр Адольф Васьков, то же самое, или Девятов, как он себя называет, то же самое, вот Орда, туда же двигается. И куча фильмов снято, в одних он желтый, в других он не желтый. Это специальный проект белый был, поэтому половина Китая была белой, со стеной там те же сказки, почему она развернута не туда, а сюда. Ну, там заключение мира в звездном храме Асгард, 5000 лет. Вот. Поэтому история Китая, она очень чудесная, со всем вытекающим отсюда последствием. Поэтому им придется помогать, чтобы они не распались. Еще раз говорю, китаец Пекина и севера Китая на 10 сантиметров на севере выше. Это бело-желтые. А бело-желтый по энергосистеме Китая с 12 энергонов. Это способность проводить количество раз отличается, они все одинаковые, кроме одного. У них мощность разная проведения божественной энергии. Просто у китайцев 12, но смешанный бело-желтый это 14. И 14-12 не захочет возвращаться. Они будут матрицу свою двигать в 16. Поэтому Китай вот сейчас Си провозгласил, все китайцы, и там их к общему знаменателю, как в Советском Союзе, приводят. Ни хрена не получится. Родовая память никуда не денешь. Вот, поэтому расовая тема сейчас всплыла, она была запрещена. Я вот там во Франции выступал, там, и раса, начался говорить слово раса. Раз перерыв, и зал, ну, прям прерывает меня на середине предложение и объявляет перерыв. Я ведущему: ты что, охренел? Я еще половину не сказал. Он говорит: у нас за слово «раса» 5 лет больше, чем за Холокост. Понял? Это очень интересно, но иди вот там в коридоре рассказывай про расы. Понятно? Это было некрасиво, в США было некрасиво. А вот теперь эта тема встала и в Европе, и в США. И как ее решать, никто не знает. Потому что кроме как колониализма или там рабовладельчества, им ничего, ни черным, ни красным никого предложить не могли. А красных 70 или 90 миллионов уничтожили. Эта тема сейчас будет уже вскрыта, и она уже разрушает Запад. И у них нет решения. Отсюда Дарвин, отсюда теория расовая, немецкая, французская, английская, она была создана для колонизации. Они вообще их за животных считали. Еще там, в 30-х годах в зоопарке негров в Европе показывали. Да, даже перед войной еще сидели. Даже перед войной. Поэтому рассказывают нам про просвещенный Запад. Ну да. Ценностно, стратегически, по целям, по ценностям, не попал в тупик, а он закончился. И кроме нас ему никто помочь не может. Китай, у него свой расовый проект, желтый. Но у него тоже внутри проблемы. Половина Китая – это не желтые, это бело-желтые. Понимаешь? Поэтому они тоже не знают, что с этим делать. У них территории по 300 лет, границы не менялись, язык остался, хаки-маки. И у них в политбюро или там в ЦК сидят люди, они сначала представляют свою территорию, свой народ, свой язык, а потом Китай. А потом КПК. Поэтому в Китае очень сложное тоже вот это равновесие. Да, сейчас там все, опираясь на армию, сжимают, демонтируют эту пятую колонну комсомольцев, либералов проамериканских, в чем американцы ему помогают. Они говорят, что от президента американского пользы больше, чем вреда. Он нам помогает бороться с пятой колонной больше, чем нежели там рушит нашу экономику. Чем более рушит, сегодня он раз, вчера, по-моему, Huawei этому опять там списали все требования. Поэтому Китаю тоже очень сложно остаться единой территорией. И только у нас этот есть ключ. И именно в славянской модели. Надо не бояться расовой теории, смотреть. Потому что все народы произошли от рас. От их взаимодействия, смешения и прочее. Сейчас я думаю, новая наука возникнет, как назад отмешивать, как назад откручивать. А куда деваться? Ну да. Как химики выделяют чистое вещество. Мы с тобой рождаемся, да, там, например, в Китае, например, север Китая. У меня папа белый, а мама желтая. А я кто? Чего даже не зависит от того, на какой-то территории живешь. Вот как Гумилев писал в концлагере. Раз. Заводят, и дальше начинает сортировка. Ну, на всех не хватает, община артели начинает сортироваться, чтобы выжить. Сортироваться в группы по национальному признаку. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Некоторая национальность одна, а вырос, например, в другой культуре. И вот он прибежал к культуре, побыл с ними, нет. Потом побежал к крови. По крови сортируется. Поэтому кровь и почва, вон она на Украине как жухнула, эта штука серьезная, и в США сейчас это серьезно, ее просто так пропагандой и ля-ля-ля, бла-бла-бла не преодолеешь. Это серьезная вещь, это родовая память. Тысячи лет формировалась, а вы хотите там за каких-то 100 лет с помощью капитализма и социализма голову заморочить с помощью идеологии. Даже религии не тянут против крови и почвы. Кровь берет и почва свое, и расовые дела – это врожденное, а религия и идеология – это приобретенное, так же, как история, хронология. Это программное обеспечение, причем оно там ближайшего прошлого, и оно все манипулятивное в основном. Поэтому кровь и почва – серьезные дела, и слово «раса» сейчас будет очень серьезным ресурсом в борьбе за власть. Уже вот мы видим, что делается в США. Хорошо, хорошо. Просто я выслушал твою точку зрения по поводу там банков и всего остального. Я могу ошибаться. Да. И хочу тоже от себя добавить. Еще немаловажно, если мы говорим про все-таки народную экономику, убрать это самое спекулятивные составляющие. А спекулятивная составляющая строится на нескольких таких фундаментах. Первое – это когда мы зависим от бирж иностранных, а где доллар и прочее. Поэтому отвязка от доллара должна произойти в любом случае. Национальная экономика не может быть привязана к иностранной валюте. И второе – это уборка вообще валюты из страны. Вот это необходимо сделать. Потому что если мы это не уберем, мы будем, как это, брешь в нашей экономике, брешь наших там, ну, во всем, в общем, брешь, дырки сплошные. Это взятки, чиновники, наркотики и что там только нет, черная экономика и так далее. И еще обязательно это уборка всяких вот этих бирж спекулятивных, которые пытаются на воздухе делать деньги и деньги делать из воздуха. Поэтому, я думаю, следующий шаг, помимо национализации банка или там внедрения нового банка, там ВТБ, к примеру, можно взять там один из таких крупных банков, который расширяется по всей стране, прям вот так вот семимильными шагами видно, как он идет и под кем понятно он находится. Поэтому вот здесь, да, поэтому здесь варианты такие. Это единый банк, это уход от спекуляции, уход от валюты внутри страны чужеродной, уход от зависимости валюты. Дальше еще один немаловажный фактор, хотя мы понимаем, что золото – это всего лишь навсего химический элемент, но если мы понимаем, что какая-то иностранная экономика строится на золоте, и это золото вытягивалось в ту экономику, то нам необходимо золото возвращать. Поэтому это введение на какое-то время золотого стандарта, что, ребят, мы за доллар вам ничего не продаем, за евро ничего не продаем, за золото, пожалуйста, хотите наши недра? Да, мы вам выдадим наши недра, но только не спекулянты будут вам продавать, а вот наши национальные представители нашего народа. И вот тогда вот эти все факторы, которые были здесь перечислены, сыграют на народную экономику. И уверяю вас, через буквально годик-второй королева Великобритании будет последнему бомжу на помойке в России и золотой тарелочке подавать кашку на утро. Вот такая у нас будет мощная экономика. Если вот это все произойдет, то есть, опять же, на чьей стороне ВВ, на чьей стороне его окружение и так далее и тому подобное, время покажет. Но путь очень простой. И он настолько простой, что вот дальше плясать некуда. Это народная экономика. А дальше, там, как хотите, так называйте. Ну, идем дальше, а то как-то мы это все говорим-говорим, а вопросы... Очень согласен, но биржи не будет... Зачем мне биржа? Вот как бы, например, в Шурке в Дагестане. У меня есть акции моего колхоза. Причем там он разделил на две части. Вот она прибыль. Одна на развитие, другая тебе лично в карман. Понимаете? Хочешь, купи акции колхоза. Я пенсионер, я имею долю в том колхозе, в котором я работал. Понимаете? Да? Вот где должно быть. Я должен владеть богатством той территории, того предприятия, где я работал, где дедушка, где бабушка. Представляете, какие мы были бы богаты, если бы мы сохраняли вот это то, что мы наработали. Это действительно нам принадлежало. Вот где богатство. Зачем мне быть владельцем какого-то другого предприятия? Согласен, да. Владельцем своего. Община артель. Это и есть народное предприятие, да, только не акционерное общество, все-таки есть важно, не, а вот именно артельно-общинная кооперативная общность. Абсолютно. Вот там даже в Дагестане, в Шурке, он смотрит, ворует овечек. Украли, значит, он говорит, так, милиция, мы вас тоже берем к себе, вы тоже участвуете в прибыли. Украли овечек, милиция исчезла, через неделю привезла овечек больше, чем украли, и больше никто никогда их не воровал. Потом они туда интегрировали учителей, потом они туда интегрировали медицину. И чем меньше болеют, тем больше медики получают. И пошла профилактика, пошло и поехало. Понимаете? Вот в Шухте было очень здорово сделано. У Миши очень сильные вот у Калионова финансовые технологии. Он научился, Запад с нас сосет, а он умеет, играя на биржах, с Запада получать денежки, понимаете, обычные. Я думаю, тоже это штука временная. Думаю, что такого не будет. Это все равно не эквивалент. Поэтому по большому счету, это просто вот, ну, гениальные ребята используют ситуацию. А там, это переход, так, переходный вариант, скажем так, на сегодняшний день. Да, переходный вариант. Очень интересно. Но этого не будет. И будут клиринги на границе. И там государство будет определять примерно соотношение там, юань к рублю, доллар останется, доллар к рублю. И эта текущая ситуация, она будет связана, золото будет тоже не нужно. Достаточно будет устанавливать эквивалент вот на сейчас. Это не сложная штука через клиринги работать. Он конечно, конечно, да. Золото это вообще, я скажу, мы как-то работали, золото, нефть, нефтедоллар. Золото очень сакральная штука, как ты видишь, у славян его ни хрена не было, у нас было серебро. У нас серебро, да, металл хорса. Золото обладает некое свойство, оно накапливает некую энергию, которую мы можем получать напрямик, а кое-кто не может получать напрямик, и берет его из этого металла. Поэтому смотрите, кто больше на себя его цепляет, тот в нем и нуждается. А так обычная железяка, ничего там особенного в нем нет. Но есть, ну, да. Вот аккумуляторные такие у него свойства. Не, я вот к чему. Смотри, если бы в данном случае мы понимаем, что здесь сакральность присутствует у любого руководителя, серьезного, не просто Ельцинов и Горбачевых, а серьезного руководителя, сакральность всегда присутствует. Он понимает, и что такое золото, и что такое кристалл и так далее. Так вот, если мы говорим, что на сегодняшний момент некоторые товарищи, которые получают некоторые энергии из некоторых металлов желтого цвета, в этом случае тогда мы просто говорим, ну что нужно для того, чтобы эти товарищи несколько ослабли? Убрать вот эту базу у них. Поэтому на первое время, ключевое слово «первое время», эта база просто убирается от них. Мы как раз говорим, мы за доллары не торгуем. Вот за золотишко, пожалуйста. Вот это первый этап, который выбивает и базу, и основу, и так далее. Путин закупает на доллары металл. Поэтому да, и когда идет вот это вот сакральное включается сюда, то вот эти товарищи очень быстро теряют те силы, о которых ты сейчас здесь говорил. Многие об этом даже не догадываются, к сожалению. А это надо все иметь в виду. Это, ну, да, знаете, на самом деле. Алексей, вот скажу еще, да, вот у Ельцина не было специальных знаний. Я, ну, на выборах я занимался семьей. Вот, близко прям сидела Таня, Лена, Нина Иосифовна. И там 5 американцев контролировали их, потом я туда прорвался, вытащил. Ну, короче, в общем, мы там так потрудились и занимались семьей. Я примерно понял, как она устроена. И в конце на Инновосе пригласила 5 человек, тортик спекла. И я видел, как устроена семья. И мы перед тем, как ехать на выборы на Инновосе, мы 500 вопросов задали Лене, ей и Тане. И они отвечали, необыкновенно интересно они устроены, но у него специальных знаний не было, но была очень мощная поддержка вот жены, пара очень сильно работала, они очень сильно в паре работали. И он предназначение был, но не было специальных знаний, поэтому вот у него алкоголь был и такая вот, ну, платил здоровьем, я бы сказал, состоянием психики, могучим здоровьем. Вот посмотрите на Путина, он как, вот он идет прием, я всегда наблюдаю, на тонком плане смотрю, где он всегда в луче, в белом, он всегда под защитой светлых сил, он прямо вот как в прожекторе стоит, и он разговаривает мягко, плавно, он должен был охренеть уже за эти там количество лет от этой власти, топать руками, ногами, пальцем указывать, он разговаривает мягко, с улыбкой, с уважением, у него нет вот этого перекоса, понимаете, власть – это самый сильный наркотик. Я после того, как ушел из власти, лет 5 восстанавливался. До сих пор еще может перехватить. У него иммунитет, понимаете? И в силу того, что предназначение иммунитет, и у него есть специальное знание, его не корежит, его не надо бухать, ему не надо там с бабами тусоваться и цыгане с медведями. Он в балансе почти все время, обратите внимание. Это говорит о том, что он в предназначении и в знаниях. Хорошо. Время у нас не резиновое, а тут еще куча вопросов. Поэтому давай так, на вопросы покоротенько, да, будем отвечать. Елена Лесная. А, елка Лесная. Если рухнет банковская система, как вы думаете, какие последствия нас ждут? Нас переведут на электронные деньги? Банковская система не рухнет, она уже давно рухнула, если вашим языком. Будет идти трансформация, смотрите. Что сделали первое после того, как более-менее переходное правительство появилось, постмедведевское? Что они сделали? Да, там мухли-мухли, шмухли, забрали кого? Сбербанк. Я там тоже свои денежки, какие-то 3 рубля храню. Сбербанк перешел под контроль правительства. Это очень важно, потому что основные деньги населения находятся там. Знаете, раньше какое... Ну, не буду, буду кратко отвечать. Поэтому никакого рухания не будет. Будет мягкая, плавная трансформация. Ничего не бойтесь. Хорошо. Да, будет время, когда работы будет мало, денег будет мало. Но с голода не умрем. Бывало и похуже. Переходный период будет трудным, но не ужасным. Хорошо, воодушевил. Идем дальше. Ася. Виктор Михайлович, насколько велика вероятность распада России по регионам? Благодарю. Ноль. Прекрасный ответ. Идем дальше. Денис. Виктор, какие предложения для окружающих? Вот конкретно, что ты можешь предложить окружающим? Две цели. Точнее, две стратегии. Внешние цели. Деньги, знания, власть, слава, секс. Ну, в общем, все. И закончилось. Или цель направлена внутрь человека и вверх. Как там у христиан? Царство Божие внутри вас. Вот у нас есть сайт. Сходите на... Можно делать дальше вам? На... Говори, говори. Матрешка. Матрешка. Вот что это такое? Это мой социальный проект. Наш социальный проект. Заходишь туда, сжало тебя. Заходишь, записываешь, что у нас там есть уголок новичка. Целый месяц 3 человека тебе сопровождает. Учат тебя разворачиваться к себе, просыпаться, встречаться с собой. Большинство людей спят. Они боятся попасть под компьютеры, они находятся под внутренней своей программой, они уже биороботы. Поэтому, когда биороботу подставляет компьютер, это синхронный засос получается, понимаете? Поэтому сейчас задача развернуться к себе, проснуться, почувствовать, отдать власть душе. Потому что жизнь – это сакральный процесс, это движение души на расчеловечение вниз, на затемнение, или на просветление, движение вверх, в верхний переход, в пределе славь, правь. Вот, с помощью, это жизнь, это путь души с помощью ума и тела, либо на расчеловечение, либо на обожествление. Вот это одна стратегия, вторая стратегия. А первая стратегия – это внешние цели. Вот надо сейчас развернуться внутрь и заняться собой. Второе, надо заняться парой. Если вы умеете сложить внутри, то вы должны научиться складывать в паре. Если вы одухотворили себя, это мужчина должен. Потому что весь бардак из-за мужиков, к бабам претензий нет. Спасибо, что вы стояли, пока мы тут блукали, блуждали. Вот. Второе, надо сложить в паре, одухотворить свою женщину. Потом вместе с женщиной в паре идти одухотворять социум и природу. Социум – это как раз вот то, о чем мы говорим, троичная жизнь, где честный эквивалентный обмен, где деньги, средства обмена и больше ничего, что потопал, то и полопал, и никаких инфляций, со всем вытекающих отсюда последствиями. Вот. Или внешняя цель, или внутренняя. Надо развернуться к себе, ребят. Поэтому, кому интересен такой путь, заходите вот туда, ребята вам помогут, а дальше там сдал экзамен, реально развернулся к себе, мы называем это стремящийся. Стремящийся рекомендуется в сотню, ты заходишь в этот проект и в какую-то группу определяешь, либо это специальная тема, вот там, ну, экономика, тарапыры, тарадыр, или еще что-то, или сопровождение пары, или там вот, ну, до хрена там чего, или по специальности. И начинаешь саморазвитием заниматься. Это бесплатный социальный проект. На свои сам трудишься. Появляется путь души. Поймите, все спят. Сейчас будить будут через больно. И быстро. И доходчиво. Себе, сделайте себя целью своей жизни. Но не тело, а путь души. Ну, так кратко. Хорошо. Следующий вопрос от Дениса. Как ты влияешь на такие глобальные процессы? Какими действиями? Влияю. Очень даже сильно влияет, как каждый из нас. Потому что жизнь – это сумма наших ценностей, целей и наших решений. Вот сейчас я буду влиять. Например, проголосуют 50% ровно за или против этих поправок. а я возьму и бросаю свой бюллетень, и получается 50% плюс один мой голос, и поправки приняты. Вот я так могу повлиять. Почти не шучу. Знаете, я вообще ни хрена не голосую, потому что я сам из бывших этих политмутадологов. Вот. Но на выбор президента я всегда езжу, голосую. Потому что это не для него, а для себя я делаю. Знаете, это как вот, если человек получил контрольный пакет, ну как вот, где мое внимание, там моя и власть. Если реально проголосовали за человека, он имеет силу. Если не проголосовали, накидали, я видел на Ельцина в 96-м году. Силы не было, она ушла. Было кино. Это ужасно. Поэтому я отвечаю за себя, потому что при всех этих издержках все равно власть народа лежит в основе. Может там накидать, но 30% там может быть, и то это уже фантастика. Но за всех вы не накидаете. Поэтому голосование – это очень сильно влияние, раз. Ну вот сегодня я, вот, например, разговариваю. Я когда иду на разговоры, я там постюсь, в баню хожу, я повышаю свою энергетику, чистоту свою повышаю. Потому что важно, на какой ты чистоте говоришь, а потом уже образы и смыслы, что говоришь. Поэтому вот так вот влияю. Влияю своими социальными проектами, влияю своими консультациями. Это даже вот... Я отвечаю своими ценностями и целями, своими поступками. Ну, это видно по детям. Вот посмотрите на мою Машку. Как бы, как она там выступает, как она себя ведет. Я очень доволен своим ребенком при всех наших человеческих. Видно по детям, а здесь мы кто. Ну вот, слушай, вот проводим такую интересную работу. Спасибо вам за то, что слушаете. Вот Леша влияет, Алексей, вот он создал такое радио необычное. В наше время проводить славянскую картину мира, я скажу, надо быть мужественным человеком. Это серьезная работа с массовым сознанием. Это предназначение. Этим невозможно заниматься. Вы поймите, это всегда 3 рубля. У меня 4 семинара в год. Вот и весь мой бизнес. Все остальное бесплатно. Все это социальные проекты. И то, как я раньше жил, как сейчас мы живем, сыр, это небо и земля. Но моя жена довольна, дочь довольна, и я доволен. Мне впервые интересно жить. Я делаю то, что я чувствую и что я хочу делать. Мол, у меня такие вот друзья появляются, вот как Алексей, и как вы, вот слушатели. Не каждому дано иметь таких стремящихся и слушать наш, не хочу говорить бред, слушать наши вот такие сказки. Они еще очень как бы про новое, как бы фантастично, но вы сами чувствуете, что да, что-то в этом есть, резонируете. Потому что я в состоянии, я как думаю, точнее так, я как чувствую, так думаю, так и делаю. Я в троичности. И я в состоянии и в связи со своим родом и с иерархией. Поэтому это, я бы даже так сказал, не только я, а через меня, вот через меня идет, а я просто провожу. Ну, вот так кратко. Хорошо, хорошо. Дальше Ася написала Омск. Ты когда говорил про Алтай, она, видимо, это написала. Омск тоже место силы. Там в 20-х годах прошло Там в 20-х годах прошло прошлое столетие, генерала Колчака провозгласили верховным правителем России. Правда, ненадолго. Так. Ну, Омск сакральнейшее место, скажу. Ну, там и школа, в которой я много знаний получил. Вот. Ингельна Староверов – серьезная вещь. Но, к сожалению, там два за расовые дела, опять же, прилепили лидеру. Там, да, знаете, я проводил семинары в каком-то там дом отдыха. Через речку буквально 200 метров там было капище. Необыкновенно сильнейшее место. И как там было здорово проводить семинары, просто караул. Ну, сам Омск – сакральное место, вот Ом и... Иртыш тишайший. Да-да, одна действительно из столиц, из мест силы. Там был договор подписан 5000 лет назад с китайцами, с ариманами о мире. Ну, уже больше 7000 лет назад. Даже больше 7, да, извини. Вот, поэтому это сакральнейшее место, и, конечно, я с уважением отношусь к Омску, к школе, где такие знания хранились, и откуда пошел такой один из источников серьезных древнеславянских знаний. Mm-hmm. Поэтому поклон тем, кто и сохранил, донес, и кто там живет. Хорошо. Следующий вопрос от Ольги. Здравия, Алексей и Виктор. Вопрос. Какие ремесла будут востребованы в России и Германии в 2021 году? Благодарю за ответ. Дай Бог вам здоровья. Да будет с вами сила света. Спасибо. Да прибудет. Какие ремесла? Сложно сказать. Я думаю, базовые — это все-таки воспитание и образование. Это будет высшее творчество. Ну, вот мы сейчас группу делаем из детей. Ну, из детей, кто у нас в нашем социальном проекте занимается. Ну, где-то 12-летних мы второй раз набираем. Это необыкновенно интересно. У нас уже некоторые выросли. Вот. Один уже армию закончил, вот уже работает, а пришел 12 лет. Начал видеть, там проблемы были, отец родной, не родной. Вот воспитание и образование – это высшее творчество. Заниматься душой и сознанием ребенка, я считаю, это высшее творчество. Это будет, вот, буду говорить, даже вот моя Маша, она в школе работает. В той школе, в которой училась. И она счастлива от того, что она там работает, необыкновенная школа. И вот когда пошла зубы лечить, что-то там дорого, и этот ее спрашивает, ты где работаешь? В школе, у кого ведешь, вот пятиклассников, что делаешь, русскую литературу, как, вот так, вот так. Он выходит и говорит, максимальную скидку. Понятно? Максимальную скидку. Уважение осталось. Раньше вот у моей мамы там бесплатно налоги, уголь, дрова на Кубани, в казачьей станице. Это очень сильно уважение вызывало. Это была реально местная элита. Я думаю, это самое высшее творчество. Это все-таки вот технологии изменения и развития сознания. Раскрытие божественной способности человека. Ну и в этом состоянии вот тонкий план. Вы уже будете не стимулировать свои, муза пришла, не пришла, вы будете постоянно в этом состоянии находиться и писать стихи, книги, ла-ла-ла-ла. Но самое сложное, самое важное, это все-таки саморазвитие и взаиморазвитие. Это главное наше предназначение, развитие. Самопознание через самопознание. Какие-то еще ремесла, знаете, даже ничего не могу сказать. В этом состоянии, что захочешь, то и будешь делать. Да, мне кажется, знаешь, что здесь все очень просто. Те ремесла, которые нашим предкам всегда были хорошо известны, которые давали возможность нам жить, выживать и быть в достатке, вот эти ремесла будут первичны всегда. А что такое жить в достатке? Когда ты сейчас обеспечиваешь, думаешь о будущем, о своих детях и внуках. Вот все, что с этим связано, не просто там воздухом как-то там переваливать из стакана в другой, пустого в порожнее, слова какие-то произносить. А вот то, что дает нам возможность жить в достатке и думать о своих потомках и так далее, о своей стране. Вот эти ремесла и будут важны. Да, ну, знаете, появятся новые какие-то вещи, сотворения, которые мы даже сейчас придумать не можем. Ну, вот у меня, например, три темы таких интересных разрабатываю, пошли. Вдруг раз, мне приходит, говорит, давай делать вот там вместо силы костровище, стену такую, елки-мулки. Вот я уже 2 недели на своем участке тут тружусь, делаю это костровище, у меня там новое место силы. У меня вообще весь участок как бы такое место силы. Вот. Ну вот я там тружусь, причем поизучал, как делать, что делать. Сам много чего напридумывал. Вот Ире, сегодня как раз закончил. Ире мне очень нравится. Я вот очень люблю вот такое вот сотворять. Тут целая куча ремесел. И как, где место разместить? Это место огня. У меня есть место силы, место кристаллических камней. Это место огня. У меня его не было. Ну, там есть шашлычное, но его назвать таким нельзя. А это вот новое у меня место силы, сакральное, одной стихии. Причем я ее там связал и с тем, и с тем. Там на дольменах научились лучи подтягивать сверху, снизу. Это было такое творчество как бы и материалистическое составляющая, и энергетическая составляющая. Вот для меня... вот еще. Знаете, у меня один есть... Был один слушатель семинара, необыкновенно интересный. Я даже из-за него, наверное, ездил, семинар делал в Минске. Как же этот город называется? Не вспомню, скажу. Какой-то очень древний. Вот этот парень, он поляк, он необыкновенный. Вот он сразу видеть начал, ну, короче, летает вовсю. Он научился, он ремонтирует энергетические участки. Ну, например, там вот на Рублевке там строят, вставить дом такой, из того, из сего. А жить там невозможно, уши и хвост отваливается. Вот он приезжает, смотрит там, не фэншуй, смотрит, какая энергетика участка, что там растет, из чего дом построен, почему так негативно все это влияет на хозяев, и смотрит, что можно изменить с точки зрения энергетики участка, его геометрии там, и всякой там архитектуры, а что надо изменить сознание людей. Вот он одним моим друзьям, они купили участок на Азовском море. Он им помогал сделать там место силы, на побережье менял энергетику. Ну, очень интересно. Причем там у них такой типа дом отдыха. И сделали, люди приезжают, и через энергетику этого места и мест силы местных маленьких, они сильно влияют на свое сознание, на свое здоровье. Вот одно из мест, из технологий творчества будущего. Это основа лежит трансформация развития сознания, технология изменения развития сознания – раз. И второе – умение работать со стихиями – два. Ну и вот и в связи с этим создавать условия, при которых человек может за 10 лет жизни пройти обучение на планете Земля, да, и превратиться из того, кем ты пришел сюда, в божественное существо, которое может уже перейти и жить в более высокие меры, там, в ту же мир славы. Вот. Или и вот для этого вот ты осваиваешь эти знания и технологии. А можешь за одну жизнь, да, ага. Можешь за одну жизнь пройти эту школу на планете Земля и двинуться дальше. Я думаю, что будет двигаться вот туда создание условий, при которых ты можешь минимальное количество энергии потратить на прохождение земных уроков. Как там в Библии? Мы земные, а он говорит, пророк говорит, вы земные, помните, что вы земные, но вы не от мира сего. Поэтому вот этот необычный такой объект планеты Земля, он действительно один из самых необычных для меня, вот там, исходя из того, что я там летал, видел, знаю. Да, это такое межгалактическое МГУ. Вот, наверное, на это творчество все связано будет, на раскрытие божественной способности человека. Хорошо. Вопрос такой, который всегда в рубрике в такой оставляю, на который можно отвечать, можно не отвечать. На твое усмотрение. Итак, «Русский Север» задает вопрос. Виктор Михайлович, поддерживаете ли вы деятельность НОД и их лидера, депутата Государственной Думы Евгения Федорова? Каким словом? Материально поддерживаю? Просто написано, поддерживаете или нет. Я так сказал, какой-то специальный чей-то проект, близкий к нам по ценностям и целям, а насколько они честно верят в то, о чем они говорят, наверное, знает только он один. Но я с ним ни разу не встречался, и могу только сказать по его выступлениям и текстам. Хороший вопрос. Ну, мы его не смотрели, мы иногда делаем так. Мы идем, ну, вот если смотрим, у нас человек попадается на пути, и с ним, ну, либо надо понять, кто он такой, потому что он играет на нашем поле, или мы на это поле заходим. Мы его смотрим на тонком плане. Это все очень просто. Сначала смотрим на тонком плане, смотрим, куда он подключен. Вниз или вверх, грубо говоря. Через иерархию, напрямик в иерархию, или через эгрегор. Или смотрим, ну, на тонком, прямо видно, что вот он там входит с кем-то в сделку. Ну, например, вот один писатель, не хочу называть, такой, у него и партия есть, и книжки такие очень интересные. Сам их смотрел, читал, особенно вот про начало Второй мировой. Мы пошли в книжном магазине, он выступал. Вот, мы сидели, смотрели, рядом сидел человек из ФСО, он тоже видит, тыры-пыры-тыры-дыры, они там тоже свою там работу какую-то делают. Вот, и мы с ним обмениваемся, вот, что ты видишь его? Я вот вижу, вот он вступает во взаимодействие с кем-то там, в сделку, я бы так сказал. Ему дают деньги и доступ к знаниям, а он берет у них, ну, как бы вот начинается, превращается в политического деятеля. И тихонько двигается дальше. достаточно неплохо продвигается, там партия крутится, вертится, выступает. Вот такая вот как бы, хочется говорить, подсадная утка, как выращивают. Второй эшелон, третий эшелон. Про этого человека не могу сказать, мы его не смотрели. Ну, для нас он не сильный игрок, поэтому мы его и не смотрели. Не ключевая фигура, понятно. Ключевая фигура. Хорошо. Ну, в заключение вопрос от Рамиля Баязитова. За 20 годов развалили село. Кто и как будет кормить города, когда уйдут с рынка иноземцы? За 20 лет, с одной стороны, развалили село, с другой стороны, сохранили хоть такое село. У американцев и европейцев сел нет. Вообще. Даже дач нет, в нашем понимании. Они картошку не сажают. Поэтому сохранили, что могли и как могли. По большому счету, я могу вам вообще сказать, знаете, как вот про нас, да? Вот с одной стороны, мы вроде как такие отсталые, да? А с другой стороны, это и есть самое важное, что, как сказать, что достояние русского народа. Вот это нас, наша как бы отсталость, именно вот это вот деревенская. Я сам вот из станицы, из Кубанской. Я рождался, когда ни замков, ничего нет. Потом замки прятали под коврик. Только цыгане гоняли. А так было абсолютно все честно вокруг. Но марксистский социализм, он не давал возможности получать по труду. Из рубля 80 копеек у тебя все равно забирали. Вот, поэтому развалили, но не уничтожили. Такие правила. В 91-м году никто же не восстал. Вот я сидел в Верховном Совете, да, вот это все рухнуло. И все встали, причем в гостинице «Москва», собраться, а все собираются не в Верховный Совет, а собирают чемодан и едут по домам. Тут то ли, видно, поучаствовать в переделе, в разделе. И Верховный Совет, просто сама страна распалась. Никто не сопротивлялся. Потому что так обрыдло вот этот марксистский социализм, что все хотели сюда. Все думали, что у нас тут труд, ручки золотые, голова не последняя, ресурсов полно. Сейчас мы раз, и будет у нас так же еще лучше, чем в США. А чью веру переходишь, на тех и работаешь. В силу знания работаешь на себя, в силу незнания работаешь на других. Поэтому я вспоминаю, какой я думал умный кандидат наук, тыры-пыры, два образования, какой я был умный в Советском Союзе, какой я был потом прошел Крым и Рым реально уже постсоветское время, думал умный. Вот только сейчас я чуть-чуть что-то начинаю соображать, а что за правила в мире, в стране, что такое вообще человек? Человек – это тайна, жизнь – это тайна. И, конечно, основой является не город. Город – это искусственное образование темной иерархии. Особенно вот это, вот сколько там, 20 или сколько надо было создать супергородов и туда всех нас загнать. Не получилось. Поэтому сейчас вот у нас одна из команд, она отрабатывает, как будет, как технология, стратегия и тактика, и технология разъезжания из городов домой. Домой на землю. Это будет госпрограмма, со всеми вытекаешь отсюда последствиями. Я уже несколько лет говорю, города как проекты закрыты. Почему? А вот что в субботу-воскресенье делается? Все едут из города, а что в понедельник делать? Все едут. Уже все равно разъехались. На даче, передачи, задачи, голос крови работает. Поэтому города как проекты закрыты. Вот. Это при новой экономике они будут не нужны. И, конечно, 12-часовых поясов мы все разъедемся. И вот, как говорил кто-то там у нас, Ломоносов, 400 миллиончиков надо будет быстро нарожать, чтобы никто не пикал. Я в это абсолютно верю. Хорошо. Ну, все вопросы, реплики, комментарии я озвучил, которые Светлана Большакова из чатов Народно-славянского радио нам прислала, и приходит время подвести итог нашей сегодняшней встречи. Виктор Михайлович, пожалуйста, от себя что-то доброе, вечное, красивое нашим радиослушателям и зрителям пожелай. Люди, русские люди, живущие в России, я вас обожаю, восхищаюсь, ни хрена ничего у вас не берет. Как говорил дедушка, внучок, ничего не бойся, останется только иммунитет. Вот от всего плохого у нас остался только иммунитет. Наше время приходит. Ничего не бойтесь. Принимай и проходи. Но принять и проходи мало. Надо еще принимать, проходить и осознавать, кто я, что я здесь делаю, для кого я это делаю и чему я сейчас учусь. Поэтому очень важно понимать, чему мы сейчас учимся. Кроме учебы ничего нет. Кроме развития у белых никакой задачи нет. Поэтому надо осознавать, чему мы сейчас учимся. Вот я четко понимаю, чему я учусь. Быть свободным и отвечать. Мужикам надо научиться отвечать за то, что делаешь, или за то, что не делаешь. За то, что сказал, и за то, что не сказал. Весь бардак, парни, на планете из-за нас. Нам надо проснуться и взять ответственность за себя, за свои. И все будет в порядке. Желаю всем любви, взаимопонимания и веры в себе, в своей душе. Спасибо, Алексей, за возможность поговорить про такие простые, но необычные вещи. Больше нигде почти про это разговаривать нельзя. Вот у этого помощника Путина в Кремле можно и на твоей передаче. Ну, значит, как минимум по статусу с помощником Путина мы уже сравнялись. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Или он с вами. Хорошо. Ну, неважно, в данном случае, что факт есть факт. Ну что ж, друзья мои, новая экономика в современном мире — такова тема сегодняшнего нашего эфира. Была Виктор Михайлович Минин как докладчик, Алексей Орлов как ведущий, Евгений Роденко за пультом, Слава Большакова в чате. Вот такая дружная команда сегодня делала эфир 17 июня 2020 года. Среда по одному из современных календарей. От себя же добавлю вот что. Если вы верите в какого-то человека или какому-то человеку, и все надежды только на него, знайте, что в случае утраты этого человека все ваши мечты, надежды рушатся. Если вы верите в какую-то доктрину и так далее и тому подобное, если вдруг она кажется ложной, либо недееспособной, или не может воплотиться, тоже ваша жизнь уходит в пустоту. А вот когда вы осознаете, кто вы, что вы, когда вы верите в свои силы, в свою мощь, в своего человека, а не зверька, вот тогда любой, кто находится у власти, является тем, кто проявляет вашу волю, потому что вы проявляете Божью волю. И тогда любые доктрины будут служить вам, потому что вы их будете создавать. Вот помните об этом. В первую очередь займитесь собой. В первую очередь поймите, кто вы. Осознайте себя и поверьте в себя. От вас зависит ваше будущее, будущее вашей семьи, ваших детей, ваших внуков, всей страны и всего мира. И если вы это осознали, то тогда вы начинаете работать над собой, убираете страхи животные, уходит гордыня, вы начинаете смотреть на мир, как он есть, и тогда мир меняется, потому что изменились вы. Желаю вам всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Всего доброго! Народное славянское радио. Для пытливых умов.